Глава 15. Шанс. Он не получка, не аванс. Он выпадает только раз. Фортуна в дверь стучит, а вас дома нет. Это проснулась моя извечная шизофрения, мое второе я. «И что? К чему сия аллегория? Что опять не так?» — спросил я вслух. «А ты типа не понял?» «Да понял я, понял. У тебя снова дурные предчувствия, и ты своим ясновидящим взором отчетливо углядел хмарь в тумане будущего. Поэтому и настрадаешь, наводишь тень на плетень дурацкими подковырками. А потом, в случае что, да все равно что, скажешь, мол, я же тебя предупреждал». «Дурацкими? Тогда ты, умник, вот и втолкуй мне, дураку. Куда это ты, собственно, прешься? Ты не находишь, что сейчас самое время уходить? Это твой шанс. Тебе же было ясно сказано. У нас перемирие. Что ты еще собираешься выяснять? Что тебе еще непонятно?» «Так, умолкни и не гунь, не до тебя», — огрызнулся я, очнувшись от какого-то оцепенения, с нас открытыми глазами наяву. Вот и шахтерский поселок. БМП, лязгнув гусеницами, тормознула напротив небольшого одноэтажного кирпичного дома с флагом ДНР над крыльцом. Я, подобрав полы своего маскхалата леший и подхватив на руки замотанную в мешковину винтовку, спрыгнул с брони на землю. Кивнул на прощание парням, оставшимся на БМП. Те покивали мне в ответ. Один из них постучал прикладом автомата по броне. Взревел двигатель, машина, пыхнув выхлопной гарью, рванула с места и резво покатила по направлению к центру поселка. Из дома на крыльцо вышел, придерживая на груди калаш, штатный бронебойщик нашей разведывательно-диверсионной группы и, по совместительству антиснайпер, пожилой ополченец с позывным «Старый». Я перешел дорогу и поднялся на крыльцо. «Здорово, Исай! Ты это откуда?» — протягивая руку для рукопожатия, спросил Старый. «Оттуда!» — буркнул я и, пожимая руку, кивнул в сторону телеконов близлежащей шахты. «Вот оно что! Вот, значит, почему прекратились минометные обстрелы поселка со стороны шахты. А я грешным делом подумал, что нацики впрямь соблюдают перемирие». «Значит, это вы их там перемирили?» — высказался Старый. «Какое еще к чертям собачьим перемирие? Вы чего тут совсем охренели?» — вспылил я. «А ты полегче, сынок, полегче. На глотку-то меня не бери», — осадил меня Старый. «Извини, старина. Мне ребята на блокпосту сказали, я ушам своим не поверил. Я ни сном, ни духом неделю за линией фронта охотился на бандерлогов, а они у вас теперь чуть ли не в красной книге. Ты мне можешь толком объяснить, что, черт возьми, у вас происходит?» — убавив тон, спросил я. «Черт-те, что и происходит. Позавчера наши политики, мать их ети, подписали в Минске цедулю о перемирии с Куевым», — сплюнув на землю, зло ответил Старый. «Да как же так? А как же теперь Мариуполь и Славянск?» — спросил я. «Ох, не спрашивай меня. Не рви мне душу», — поморщившись, ответил тот. «Ну дела. Что тут скажешь? Слов нет, и мата уже не хватает». «У тебя курить есть?» — спросил я, немного помолчав. Старый достал из разгрузки пачку сигарет и протянул ее мне. «На, кури, пока молодой. Забирай всю, у меня еще есть». «А что это у тебя за волына?» «Да вот, отжал у правосеков», — прикурив сигарету, сказал я и, развернув мешковину, с ноткой гордости добавил. «Макмиллан, американская крупнокалиберная снайперская винтовка». «Ну-ка, ну-ка, дай глянуть», — попросил Старый. Я передал ему винтовку. Он осмотрел ее, взвесил на руках, проверил магазин и, приладив приклад к плечу, припал к окуляру оптики. «Гарная машинка», — оторвавшись от оптики, похвалил винтовку Старый. «Слухай, а давай меняться. Что за нее хочешь? Ты же пластун и подрывник, тебе вроде снайперка и нафиг не нужна». «А тебе-то она на кой? Ты из ПТРД неплохо управляешься», — удивился я. «Понимаешь, Старый я стал таскать такую бандуру. К тому же патроны — дрянь, 42-го года выпуска. Почитай, каждый пятый дает осечку. А тут, смотри, и магазин на 5 патрон, и оптический прицел ночного видения, и весит в 1,5 раза меньше», — любовно оглаживая винтовку ладонью, ответил Старый. «Так-то оно так. Только эта винтовка абы чем не стреляет. Ей подавай натовский патрон «Браунинг Магнум». Где ты такой тут найдешь?» — возразил я. «А я позвоню своему племешу в Днепропетровск. Он там в Укрвермахте служит. Он достанет». «Что? Что ты на меня так смотришь?» «Ну да, я здесь. А этот охламон с майдаунами скачет. Но родственнику никогда не отказывает. Всегда достает, что прошу». «У тебя что, не так? Все твои родичи, кумовья и кунаки по эту сторону?» — в свою очередь спросил старый. «Иных уж нет. Другие странствуют далече», — подумав о своих друзьях-товарищах, ответил я. «Это тебе повезло. Так что ты хочешь за винтовку? Хочешь, я тебе российский пистолет-пулемет «Кедр» с магазином на 30 патронов подгоню?» — не отставал от меня старый. «А у тебя он есть? Или опять же кунакам в Ростов будешь звонить?» — полушутя спросил я. «Есть. Хоть сейчас принесу», — ответил он. «Ладно, сговоримся. Я вот только винтовку командиру покажу, пусть номерок срисует. Ты же помнишь, контрразведка на какой-то лет требует сообщать заводские номера трофейного оружия иностранного производства», — сказал я. «Помяни черта, и он уж тут как тут», — буркнул старый, неохотно возвращая мне винтовку. «Ты это о чем?» — спросил я. «Вчера прикатил проверяющий, полковник из контрразведки армии. Следит за соблюдением перемирия и заодно всем мозги сушит. Задолбал уже этот мозгляк всех своими расспросами и беседами задушевными», — ответил тот. «И о чем беседы?» — спросил я. Трудно сказать. Так балакали вроде обо всем, и в то же время ни о чем. Только после этих балочек на душе у меня как-то неспокойно. Боюсь, а не наговорил ли я чего лишнего? Так что столкнешься с полканом, попридержи язык за зубами, целее будешь. Весьма небезопасный и скользкий тип. Черт, одним словом», — ответил старый. «Старый, а мне казалось, что ты ни бога, ни черта не боишься». «Ладно, ладно, учту. Шаман здесь?» — спросил я. «Здесь. Но ты к нему сейчас лучше не суйся. Он сейчас это... того», — ответил старый, пощелкав указательным пальцем себе по горлу. «С утра? Что так?» — удивился я. «Нет, они со вчерашнего вечера квасят», — ответил старый. «Кто это они?» — спросил я. «Да командир этот, полкан Алкан. Шаман его со вчерашнего вечера самогонкой спаивает, чтобы тот не сушил всем мозги и не лез не в свои дела. Против местного первача, сам понимаешь, никакой черт не устоит», — ответил старый. «Ты все же сходи, шепни шаману про меня. А он пусть уж сам решает, заходить мне или нет», — сказал я. «Хорошо, почекай тут трохи», — сказал старый и вошел в дом. «Шанс, он нажимал на ваш курок, он набивал ваш кошелек, и от осечки он берег ваш мушкет». Неожиданно для себя я сам начал напевать давешнюю песенку. «Ага, умник, до тебя начало доходить? Сам-то подумай, с какого это переляку полковник контрразведки вдруг заделался проверяющим? СМЕРШ работает исключительно по людям. Этот черт прибыл, если не за шаманом, то уж точно по твою душу», — встрепенулась моя шизофрения. «Чему быть, того не миновать», — задумчиво пробурчал я себе под нос. «Конечно, мне уже давно надо было покинуть ДНР и выбраться в Россию. Но я не смог стерпеть, глядя на то, что творят на Донбассе нацисты. Сердце крови обливалось смотреть на обстрел городов и сел из градов. Пришлось ввязаться в войну. А теперь, раз уж политики договорились о перемирии, мне тут особо делать нечего. Можно уходить». «Шанс. И вот когда вы в двух шагах от груда сказочных богатств, он говорит вам, Бог подаст». «Бог-то он Бог, но, как говорится, не будь и сам плох. Конечно, негоже упускать свои шансы. А еще лучше их самому себе создавать», — пробурчал я и, вынув из ножен свое оружие последнего шанса, стреляющий нож тульского производства НРС-2, подсунул его под шифер козырька крыльца. Вынул также из разгрузки пару сюрикен и рассовал их по кармашкам на запястьях своих головолет. «Заходь! Направо третья дверь по коридору», — выйдя на крыльцо, сказал старый. Зашел в дом, свернул в коридор. Вот и третья дверь. Хотел постучать, но дверь широко раскрылась, и на порог вышел сам шаман. Он широко улыбался. «Исай, дружище, как же я рад твоему возвращению!» Шаман, пожав мою руку, стал обнимать и хлопать меня руками по плечам и спине. Мне показалось, если бы не его всегдашняя армейская кепка с длинным козырьком, скрывающая, должно быть, начинающуюся лысину на голове, то он бы полез целоваться. Такой радушный прием меня весьма озадачил. Шаман со мной всегда был хмур и сдержан, я бы даже сказал, насторожен. А тут столько неподдельной радости. Впрочем, возможно, это все водка. В нашей ДРГ какого-то особо строгого сухого закона не было, но со мной шаман никогда не пил, и пьяным я его ни разу не видел. Возможно, выпивший он всегда такой. — Да ты заходи, заходи! — шаман легонько подтолкнул меня в спину к двери комнаты. — Полковник, а ты сомневался, — сказал шаман, зайдя в комнату вслед за мной и закрыв за мной дверь. Сомнение неизвестного мне полковника в отношении меня мне крайне не понравилось. Не понравилось мне или моему второму «я» — это уже не важно. Похоже, на какое-то время мы стали одним целым. Я осмотрелся. Комната представляла собой хоть и большой, но плохо освещенный чулан, без окон, со стеллажами вдоль стен, забитыми всевозможными ящиками, цинками и коробками. Посреди комнаты стоял стол, заставленный плошками с соленьями, кружками и банками консервов. Посередине стола красовалась литровая бутылка, на две трети заполненная слегка мутноватой жидкостью. Вокруг стола стояло несколько стульев и табуреток. Сбоку от двери на одном из стульев восседал седовласый, короткостриженный, сутулый мужичок, на вид лет этак 55-60. Одет он был, как и шаман, в обычный военный камуфляж без знаков различия. Взгляд мутный, левая щека небритого лица слегка помята. Сдается мне, всего минуту назад он еще спал, уткнувшись мордой лица в столешницу. — Давай, раздевайся и присаживайся к столу, — сказал мне шаман, и, усевшись на табурет и подхватив бутылку с горелкой, принялся разливать ее по кружкам. Я прислонил винтовку к стеллажу, скинул плащ и наплечную кобуру с двумя пистолетами Форт-12 и повесил их рядом с другими куртками на свободный гвоздь, вбитый в стену. Разгрузку с прицепленной к ней гранатой снимать я не стал. — Познакомьтесь, полковник, — начал было шаман после того, как я присел к столу. — Давайте сегодня без званий. И на «ты», — прервал его полковник, приподнимаясь из-за стола и протягивая мне для пожатия руку. — Феликс. — Феликс. Что это? Имя? Кличка? Или позывной? — Впрочем, мне без разницы. Феликс так Феликс. Можно и на «ты», естественно, не забывая при этом, что это полковник контрразведки. — Исай, — представился я позывным, пожимая руку. — Ну, за знакомство! Шаман поднял над столом свою кружку. Мы с Феликсом подняли свои и чокнулись ими с шаманом. Я немного помедлил. Шаман опрокинул содержимое кружки залпом и без спешки закусил жменькой квашеной капусты. Рука с кружкой Феликса заметно дрожала, но он собрался и тоже выпил залпом. После выпитого его всего передернуло, и он замер, как бы прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Закусывать он не стал. Ну что ж, и мне нельзя ударить в грязь лицом. Решив тоже не закусывать, а ограничиться занюхиванием корочки хлеба, я прокинул в рот содержимое своей кружки. Перехватило дыхание, на глаза навернулись слезы. Убойная горилка, градусов 70, если не больше. Шаман довольно гоготнул. — Закусывай, — сказал он, пододвигая ко мне плошки с солеными огурцами и квашеной капустой. Я судорожно ухватил огурец и откусил. Огурец оказался под стать горилке, ядреный и неимоверно кислючий, что называется «вырви глаз». Но он позволил мне перевести дух от первача. — Слушай, Исай, давно хотел тебя спросить. — Отчего у тебя такой странный позывной? — ни с того ни с сего спросил шаман. Лукавая улыбка не сходила с его лица. — Надо же, у меня, значит, странный, а у тебя, выходит, нормальный? — Впрочем, я могу ответить. Это в честь моего деда. Он воевал в этих местах и в 43-м Саур-могилу брал. — А чего ты, шаман? — Я спрашивал как-то у старого. Он меня послал к какому-то лешему, поддержал я дружескую пикировку. — Ладно, проехали. — Есть хочешь? — спросил шаман. — Нет, меня ребята на блокпосту накормили, — ответил я. — Тогда докладывай, — сказал шаман и, раздвинув плошки, положил передо мной планшет с картой. — Значит так, — начал я, откладывая огурец. На шахте и в ее ближайших окрестностях укропа нет. Сдриснули, побоялись окружения. Правда, подступы к шахте, ствол, подстанцию и насосную заминировали, но это уж как водится. Отошли они вот к этой высотке, на ней и окопались. Так что, я думаю, шахту брать сейчас нельзя. — Разумеется, нельзя. Надо соблюдать условия перемирия, — встрял полковник. Я глянул на него. Похоже, опохмел пошел ему на пользу. Полковник ожил, прошла дрожь в руках. Его щеки и нос раскраснелись, в глазах появился осмысленный блеск. Шаман на реплику полковника отреагировал своеобразно. Молча разлил по нашим кружкам самогонку. Причем полковник он плеснул больше, чем мне или себе. Старый был прав. Шаман сознательно спаивает полковника. «Правильно думаешь, Исай», — сказал шаман, изучая карту. «Шахту брать нельзя. Пока». «С этой высотки хохлопитеки шахту арты запросто накроют. Они всегда рады чего-нибудь расхерачить, был бы повод». «А что по периодическим обстрелам поселка?» — через минуту, оторвавшись от карты, спросил шаман. «Я нашел место, откуда велся обстрел. Вот отсюда, из-за шахты управления». Я указал шаману пальцем точку на карте. «Но ни минометов, ни минометчиков там не было. Только следы от опорных плит и пустые ящики от мин. Еще я нашел свежие следы, предположительно, от автобуса. Решил остаться на шахте и подождать. Ждал 2 дня, а на третий, когда я уже совсем собрался уходить, во двор шахты управления заехал старенький жигуленок «Копейка». Из него вышли 2 в штатском и наскоро прошвырнулись по двору к шахту управлению. Видать, они отзвонились своим. Через 30 минут во двор заехал катафалк, натурально, ритуальный автобус. Из автобуса вышло 6 нациков, пьяных или обкуренных. С шутками и ржачкой они через заднюю дверь автобуса выгрузили 3 120-миллиметровых миномета и ящики с минами. Я так прикинул, на 5-6 залпов. А когда они стали снаряжать мины дополнительными зарядами, я и выстрелил с 3-го этажа шахты управления из мухи. Нациков разметало по всему двору, почти всех сразу наповал. — А остальные? — вкратчиво спросил полковник. — Что остальные? — не поняв вопроса, переспросил я его. — А остальные тоже померли, только чуть позже, — усмехнувшись, пошутил шаман. Я глянул на полковника, тот шутку не поддержал. — Шаман, ты говорил, что направил на шахту группу из 3 разведчиков. — А из рассказа Исаия выходит, что он там был один, — сказал полковник. Шаман, разливавший в это время самогонку по кружкам, уставившись на меня, замер с бутылкой в руке. — Что с парнями? — наконец спросил он. Ухмылка медленно сошла с его лица. — А что с парнями? Живы и здоровы. За линию фронта я их с собой не брал, — ответил я. — Почему? Молокососы? Ну ты же сам просил именно этих. Или они тебе вообще нафиг были не нужны? — спросил шаман. — Ну, конечно же, были нужны. Кто-то должен был мне помочь, пошухарить, дымовых шашек побросать, пострелять по крестам. Парни обеспечивали мой заход на старое кладбище, — ответил я. — Какого черта вы вообще поперлись на старое кладбище? Там все заминировано, и снайпера с ночными прицелами в развалинах поповского дома. Там вообще не пройти, — озлился шаман. Наемники тоже так думали. Только минные заграждения там фуфло. В основном одни растяжки. Да и проку никакого днем от ночных прицелов, — сказал я, дотянувшись до стеллажа. Подхватил винтовку и, размотав мешковину, положил винтовку на стол. — Ух ты! Макмиллан! Штатное натовское оружие спецназа! — восхищенно выдохнул полковник, беря в руки винтовку. — Пиндосы? — спросил шаман. — Не думаю. Оружие и амуниции у них натовские, но разговаривали они между собой на польском. — Скорее всего, просто наемники, — ответил я. — А документы? Документы при них были? — спросил полковник. — Да, документы были. Украинские войсковые квитки солдат-срочников мотопехотного полка, — сказал я, вынув из разгрузки и передав полковнику 3 солдатские книжки. — Да, липа, конечно, — сказал полковник, рассматривая солдатские книжки. — И какие колоритные фамилии! Курвич, Швалько, Чмырюк. Видать, у полкового писаря весьма своеобразное чувство юмора. Но в этих липовых квитках есть кое-что настоящее. Это фотографии. Серые гуси любят размещать в сетях свои героические фотки. Есть специальные сервисы для поиска по фотографиям. Попробуем поискать. И заводской номерок винтовки постараемся пробить. Попробуем выяснить, когда и каким частям поставлялось. Между тем шаман, разлив остатки самогонки по кружкам, убрал пустую бутылку под стол. Чокнувшись, мы выпили и закусили. Шаман, пошарив рукой под столом, жестом заправского фокусника выставил на стол новую непочатую бутылку. — Исай, а до войны ты кем был? Где работал? — отложив винтовку в сторону, спросил полковник слегка заплетающимся языком. — Полковника, кажется, накрывает. Растащило на лирические беседы. Однако все равно будь осторожен, последи за своим языком. — Я там. До войны, Феликс, я работал в конторке одним простым курьером-экспедитором. Товары развозил всякие по местам разным, — ответил я, нисколько не лукавя. — Все правильно, играем дальше. — Да и нет, не говорите, черные и белые не называйте. — Вы поедете на бал? «А откуда у тебя знания минно-взрывного дела?» — позевывая, спросил полковник. «Давай, валяй Ваньку дальше. Еще немного, и полковник уснет». «Так я же сказал, товары были всякие, а места разные. Многому пришлось научиться», — ответил я. «Кстати, о липовых паспортах. Фотка из твоего украинского паспорта, Исай, удивительным образом схожа с фото латвийского гражданина Ицхокаса Вейденбаумса. Этот гражданин разыскивается Интерполом и правоохранительными органами ряда стран по подозрению в совершении ряда преступлений, в частности, в похищении католического монаха, ватиканского библиотекаря Николо Джованни и разбойном нападении на двух итальянских туристов». Неожиданно твердым голосом, глядя на меня в упор, выдал полковник. «О как! А Феликс-то, хоть и алкаш, но никакой не мозгляк, а настоящий полковник, причем контрразведки. Докопался-таки до запроса Интерпола. И что удивительно, шаман делает вид, будто ничего не слышал, невозмутимо разливает самогон по кружкам. Видать, полковник его уже ввел в курс справы». «Что молчишь, Исай?» — напомнил о себе полковник. «Это какое-то невероятное совпадение. Или просто ошибка», — сказал я и, выдержав небольшую паузу, добавил. «Ицхокас Вейденбаумс — гражданин Литвы». «Ну, разумеется, Литвы. Я всегда путаю эти две равновеликие державы». «А что скажешь по существу?» — отозвался полковник. «А по существу есть существенная неувязка или загадка. Ицхокас Вейденбаумс подозревается в ряде тяжких преступлений, и в то же время в документах Интерпола не раскрывается его возможная принадлежность ни к одной из ОПГ или террористической организации. Непонятно, как добропорядочный и законопослушный гражданин вдруг в одночасье превратился в разбойника», — ответил я. «Согласен, неувязка есть. А вот загадки, на мой взгляд, нет». «Моссад», — ответил полковник. «И при чем тут Моссад?» — удивился я. «Поясню. Ицхокас — это искаженное еврейское имя Ицхак, что с иврита переводится как «будет смеяться». А Исай, или Иса, опять же в переводе с древнееврейского «милость Божья» или «спасение от Бога», — поведал полковник. «Феликс, на основании этих лингвистических выкладок ты и сделал вывод, что Ицхокас из Моссад?» — спросил я. «Не только на них. Я поинтересовался также и прошлым этого ватиканского библиотекаря. Оказалось, что этот 85-летний старик в молодости, во время Великой Отечественной войны, сотрудничал с эсэсовской организацией АННРБ, а после войны окончил ватиканскую разведывательно-диверсионную школу «Руссикум». Далее, есть только одна организация, которая разыскивает по всему миру бывших военных преступников, похищает их и вывозит в Израиль, а при невозможности просто уничтожает. Это Моссад. Реконструкция событий, на мой взгляд, выглядит так. Ицхокас по заданию Моссад похищает в Литве и вывозит в Россию ватиканского монаха. Спецслужба Ватикана пытается его там отбить, но терпит неудачу. В России следы монаха теряются. Напрямую Ватикан обвинить своего злейшего врага Израиль не может, поэтому и рождается маловразумительный запрос в Интерпол о похищении монаха и разбойном нападении на итальянских туристов, — выдал полковник. «Феликс, креста на мне нет, это факт. Но, может быть, мне следует трусы снять? Показать, что не обрезан?» — с усмешкой спросил я. «Не аргумент. В Моссаде тоже ведь не дураки сидят. Не будут они метить своих агентов. Кроме того, при современном уровне пластической хирургии могут пришить все, что угодно, и швов будет не видать», — возразил полковник. Язык его снова стал слегка заплетаться. — Ни в чем не признавайся, но и не отрицай. Пусть полковник продолжает думать, что за твоей спиной стоит такая солидная организация, как Моссад. — И что, Феликс, ты решил меня задержать, так сказать, для выяснения личности? — спросил я. — Да боже упаси! Чтобы задержать такого, как ты, я думаю, нужен как минимум взвод спецназа. Ты вон... и за дружеским застольем с гранатой не расстаешься. И я уверен, еще пара-тройка сюрпризов у тебя припрятана в рукаве. Кроме того, у ДНР нет никаких обязательств перед Интерполом. И мне импонирует деятельность Моссад. Я тоже считаю, что преступления фашистов не должны иметь срока давности. А кара для них должна быть неотвратимой. А ты воюешь с нашими укрофашистами. И хорошо воюешь. Мой визит сюда — это всего лишь дань профессиональному любопытству. Никогда прежде с агентами Моссада не сталкивался, — ответил полковник. Вот заладил. Моссад, Моссад. Что же мне ему, взять и рассказать, что 20 с лишним лет назад мои хитромудрые родители наподобие современных укров захотели жить в Европе, поэтому рьяно ратовали за выход Латвии из СССР? А в 1991 году они, как и все русскоязычные, вдруг оказались не гражданами, людьми второго сорта. Уехать на родину под Чернобыль по понятным причинам они уже не могли, были вынуждены остаться. А я тогда, после окончания школы, уехал к своему двоюродному деду в Клайпеду. Там отношение к русскоговорящим было более-менее лояльным. Но и в Литве, чтобы натурализоваться и получить гражданство, мне надо было прожить 10 лет и представить справку, доказывающую наличие легального и стабильного дохода за весь период проживания. Или 5 лет, если жениться на литовке. Жениться я не хотел. А стабильный доход? Откуда же ему было взяться-то, у 17-летнего пацана без опыта работы и специальности? Помог дед. Этот старый браконьер свел меня с контрабандистами. Мой будущий куратор и наставник Мозес Зданевичус, воспользовавшись своими связями, организовал мне натурализацию. С его легкой руки я и получил имя Ицхокас Вайденбаумс. Эка тебя повело на воспоминания делов давно минувших дней, преданий старины глубокой. Полковник сказал «Моссад», значит «Моссад». «Чужой войны не бывает. Шалом алейхем!» — выдал я тост, поднимая свою кружку. Выдал, и мне самому стало смешно. В одном тосте и упоминание войны, и пожелание мира. «Должно быть пьянею. Вон полковник, как стойкий оловянный солдатик, пьет, не закусывая, и не пьянеет». «Нет, насчет стойкости полковника это я немного погорячился». Сразу после тоста за мир взгляд его потух, он отодвинул от себя свою кружку, сложил руки на столе, опустил на них свою голову и тихо, сонно засопел. Можно немного расслабиться. Я достал из разгрузки сигареты. Вот что, Исай, не будем мешать полковнику, пусть отдыхает. Пойдем, покурим на свежем воздухе. Только ты позови сначала старого, пусть придет, посидит с полковником, поохнеет его сон, — сказал шаман. — Ну, это понятно. Сон пьяницы краток и тревожен. Нужен человек, который вовремя поднесет наполненную рюмку. Я не привык оставлять свое оружие без присмотра, поэтому, поднявшись, я забрал свою кобуру с гвоздя и вышел в коридор. По дороге нацепил кобуру на себя, защелкнул застежки и поудобнее устроил под мышками пистолеты. Выйдя на крыльцо, я закурил и сказал старому, что командир его зовет. Когда старый ушел, я вынул из-под козырька крыльца свой стреляющий нож. Едва я успел убрать нож в ножны, как на крыльцо вышел шаман. Он взял у меня предложенную сигарету и прикурил от моей. Шаман облокотился на перила крыльца, я пристроился рядом. — Исай, послушай меня. Я думаю, тебе как можно скорее надо покинуть Новороссию. Во всяком случае, до начала переговоров. Это однозначно. Сегодня нет взвода спецназа по твою душу только потому... что полковник сомневался, что ты вернешься из-за линии фронта. Вернее так, надеялся, что ты не вернешься. Пустив кольцо дыма и не глядя на меня, начал шаман. Стоп, шаман. Мне кажется, я опять что-то пропустил. У нас же... у вас и так перемирие. Каких еще переговоров? Нельзя ли поподробнее? Прервал я его. Ладно, допустим, что полковник просто забыл сказать, а ты не в курсе. Расскажу подробнее. Израиль обратился к руководству ДНР с просьбой помочь в деле репатриации этнических евреев из зоны конфликта. Так вот, твое появление в рядах ВСН незадолго до этого обращения сильно обеспокоило полковника. Бывших КГБшников не бывает. Выявление агента иностранного государства, тем более в чем-то скомпрометированного, понуждает полковника к действию. По идее, он должен бы тебя задержать и переправить в Москву. Там тебя ФСБ должно бы попытаться завербовать, а в случае неудачи просто сдать Интерполу. Но поступить именно так полковник опасается. Он считает, что, возможно, в этом и заключается цель Моссада — подставить своего агента, а потом устроить международный скандал по поводу притеснения евреев в ДНР или России. Но и оставить тебя в покое он тоже не может. Достоверно ведь полковнику неизвестна цель твоего пребывания тут. Твоей целью может быть и какая-нибудь провокация во время переговоров. Ты для него как жук в муравейнике. Поэтому, я думаю, полковник тебя просто убьет по-тихому. Мол, шальная пуля и все такое. Я думаю, ты еще жив только потому, что полковник еще не решил, в чем заключается его долг. И не смотри, что он пьяница и старик. Он профессионал. Решит убить — убьет. Глазом не успеешь моргнуть, — выдал шаман. Шаман, ты мне, конечно, можешь не верить, но я скажу честно, разумеется, в пределах того, что могу сказать, не подставляя своих друзей, хотя они сейчас и далеко. Я действительно долгие годы жил в чужих странах, городах и весях под чужими именами. И запрос в Интерполе на имя Ицхокаса Виденбаумса действительно есть. Но я русский, и к Моссаду никакого отношения я не имею, — ответил я после недолгого раздумья. Вот это правильно. Не подставлять, не предавать друзей нельзя. На, возьми. Шаман вынул из нагрудного кармана и передал мне российский паспорт. Я нисколько не сомневаюсь, что ты можешь нелегально пересечь и российскую, и украинскую границу. А этот паспорт, кстати, с фотографией весьма похожий на тебя, поможет, я надеюсь, легально добраться до твоих далеких друзей. Я раскрыл паспорт. Волков Сергей Степанович, уроженец Схинвала. Действительно, и возраст примерно мой, и фотография весьма похожа, разве что усов не хватает. Везет же мне на всевозможных серых, волковых и бирюковых. Южная Осетия. Русский по национальности, второе гражданство российское. Паспорт чистый, пограничных отметок нет. В 2008-м воевал в осетинском ополчении. Остался один, как перст, вся его семья погибла под грузинскими градами. Приехал в ДНР нелегально, вместе с другими осетинами и абхазами, воевать за Россию против грузинских наемников. Погиб от пули снайпера незадолго до твоего поступления в отряд. Я хранил паспорт как память о друге. Надеялся съездить в Цхинвал после войны, отыскать близких или друзей, — пояснил шаман. Я убрал паспорт в нагрудный карман разгрузки. Вынул пачку сигарет, и мы с шаманом закурили по новой. Вот что, Исай, есть у меня одна мысля. Сегодня в обед через украинский блокпост проедет одна семья. Двое взрослых и ребенок. Оба инженеры с Южмаша. В багаже у них будут припрятаны кое-какие чертежи. Если все пройдет нормально, а я думаю, так и будет, потому что за их проезд будет хорошо проплачено, ты поедешь с ними до Новоазовска сопровождающим. Документ я тебе выправлю. А там сам решай, — предложил шаман. Шаман, если полковник дознается, что это ты мне помог уйти, то у тебя будут крупные неприятности с контрразведкой, — сказал я. Не в этот раз, Исай. Я записал нашу дружескую беседу на телефон. Пусть только вякнет, я ему дам послушать. На записи это он водку пьянствовал с агентом Моссад. Это он его оправдывал и поощрял. Моего голоса на записи нет. Пусть сам потом попробует оправдаться перед своими, — ответил шаман. Боюсь, это тебя надолго не спасет. Полковник тебе этого ни за что не простит, — сказал я. А мне надолго и не надо. Еще день-два, и я тоже уйду. Исай, если бы ты знал, как я устал бояться своих. Сначала неизвестно кого, потом тебя, а потом и вот этого пьянчурку полковника, — ответил шаман. Меня? — удивился я. Сегодня какой-то удивительный день открытий. Сначала полковник вываливает на мою бедную голову кучу своих подозрений в бог знает в чем. Вернее, не бог, а Моисей. А теперь шаман заявляет, что он все время меня боялся. Тебя, Исай. Сам посуди. У меня в диверсионно-разведывательной группе даже не бывшие военные, а обыкновенные шахтеры, таксисты и прочий трудовой люд. И тут появляешься ты, весь такой простой экспедитор. Однако крови не боишься, ничему тебя учить не надо, все знаешь, все умеешь. Эдакий и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Что я должен был подумать? — А казачок-то засланный. Смерть готовится к зачистке, — ответил шаман. — Что-то я сегодня туплю. Про зачистку я чего-то не понял. — Ну ладно я, «Ну ты же вроде свой», — сказал я. «Да в том-то и дело, Исай, что свой своему рознь. Если бы Стрелков остался министром обороны, то никакого такого бы позорного Брестского мира не было. Гнали бы этих великоукров до самого Днепра, а то и до Львова. А теперь, когда Стрелкова выдворили из Новороссии, всех его друзей и соратников вслед за ним будут выдавливать. А все для того, чтобы лишить Стрелкова возможности вернуться в обозримом будущем. Мне уже неоднократно намекали, что мое присутствие в Новороссии нежелательно. Иначе, мол, сам понимаешь, что... Я не Бэтмен с его бригадой. Я не могу себе позволить иметь взвод телохранителей. Это он может игнорировать явные угрозы. А мне придется уйти», — ответил шаман. «Шаман, почему ты считаешь это перемирие позорным для Новороссии?» — спросил я. «Позорным не для Новороссии, а для России. Уинстон Черчилль как-то сказал своим политиканам: вы хотели получить мир ценой позора, а получили и позор, и войну. Поверь мне, пройдет еще 2-3 месяца, и война возобновится снова. И все повторится вновь», — ответил шаман. Мы замолчали. Шаман показал на пачку сигарет в моей руке. Я дал ему сигарету. Он слишком много курит. Сам я закуривать не стал, терпнув своей зажигалкой, дал ему прикурить. «И еще, Исай, я дам тебе пару адресов нашего стрелкового братства в Ростове-на-Дону и в Севастополе. Это на крайний случай. В случае чего обращайся, там помогут», — сказал шаман, пустив кольцо дыма. «Слушай, шаман, а почему ты решил мне помочь? Ты ведь толком обо мне ничего не знаешь». «Назло полковнику?» — спросил я. «Незнание не освобождает от ответственности. Я не знал, а ты фактически все время был мне другом. А друзей, я уже говорил, не подставлять, не предавать нельзя», — ответил шаман. — «Да ты философ, шаман. Жаль, что мне раньше не довелось с тобой толком пообщаться», — сказал я. — «Ладно, пошли в дом. Покемаришь пару часиков на диванчике в зале, пока не приедет машина. А я посторожу, чтобы полковник тебе невзначай не перерезал глотку. А там и в дорогу», — сказал шаман. Глава 16. Стайка наглых городских сизарей, оккупировавшая с позаранку подоконник моего окна, бессоромно похотливо ворковала и издевательски громко цокотала своими коготками по его железному козырьку. Сдержав раздражение, я откинул одеяло, сел и, скрутив полотенце, швырнул его в зашторенные занавески окна. Голуби вмиг разлетелись, но между шторками образовалась щель, и тонкий солнечный луч буквально резанул меня по глазам. «Холера б вас задушила!» — выпалил я, жмурясь от солнечного света. — И без голубей у меня головка вава и во рту кака. Нащупав на прикроватной тумбочке графин с водой, вынув и отложив на тумбочку пробку, сделал прямо из горлышка несколько жадных глотков. — Ничего себе, с позаранок! Солнце светит уже вовсю. Впрочем, радости или хотя бы маломальского намека на счастье это открытие мне не доставило. — Как там у Бродского? «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся». Шибки у меня нет, но есть прима. Нашарив на тумбочке пепельницу, пачку сигарет и зажигалку, нервно закурил. Нервы у меня в последнее время действительно ни к черту. Всю ночь лил дождь, громыхал гром и полыхали молнии. Сначала я просто не мог уснуть, хотя раньше любил дождь и воспринимал грозу как праздник какой-то. Пришлось даже употребить снотворное в виде пляжки армянского коньяка. Но и потом, засыпая, при каждом раскате грома я вздрагивал всем телом и непроизвольно втягивал голову в плечи. Мало того, перед самым рассветом, когда гроза уже совсем улеглась, мне и вовсе приснился кошмарный сон. Да уж... Месяц, проведенный под постоянными минометными и гаубичными обстрелами, раздергал мою нервную систему вдрызг. К тому же неопределенность моего теперешнего ожидания навевала уныние, которое, в свою очередь, только усиливало мою нервозность. Хотя, казалось бы, чего теперь-то нервничать? Российскую границу я преодолел без особых затруднений, Далее, обходя посты ДПС, на попутках добрался до Таганрога. Там я первым делом отыскал интернет-кафе и пробил свой новый паспорт по всем доступным базам данных. Паспорт оказался совершенно чистым. Ни судимостей, ни штрафов, ни задолженности по кредитам или платежам. Паспорт опасений не вызывал. А благодаря схожести на человеческий взгляд моего лица с фотографией в паспорте, я спокойно мог предъявлять его кому угодно. Хоть проводникам в поезде, хоть администраторам гостиниц, хоть полиции. А различие, прежде всего моложавость на фото, легко объяснялось русской поговоркой «Укатали сивку крутые горки». Но, как говорится, бить-то будут не по паспорту, а по лицу. Опасение представляло само мое лицо, причем именно на взгляд нечеловеческий. Любая федеральная камера, оснащенная программным обеспечением антропометрического анализа, вмиг бы меня расколола. Я не я, и фотка не моя. Для того, чтобы снизить риск засветить свое лицо на камеры, из Таганрога до Ростова-на-Дону я добирался не на электричке, а на такси, наняв бомбил участника. В Ростове, пошатавшись по тамошнему радиорынку, прикупил себе планшет, комплект серых телефонов и симок и прочую потребную мне электронную аппаратуру. Вечером того же дня, сидя в одной из кафешек, чтобы оставить весточку для сэра Джона, вытянул из своего хранилища на Торе необходимое программное обеспечение и попытался выйти на связь с принцессой горы Пуэнт-де-Ронс. Меня ждал облом. Я не только не связался с принцессой, мне вообще не удалось войти в игру. Крошечный червячок сомнения закрался в сознание. Чтобы заглушить сомнения, я активизировал оговоренный заранее запасной канал связи. Соблюдая обычные для себя меры предосторожности, после полуночи того же дня я уехал поездом в Пермь. Билет я заказал по интернету, доставка курьером, и в поезд я сел не в самом Ростове, а в ближайшем к Ростову небольшом городке Новочеркасск, до которого доехал также на такси. Уставшая проводница, мельком глянув в мой паспорт, заселила меня в купе, и через полтора суток, большей частью дрема и нудьги, я прибыл в Пермь. Выбрав небольшую гостиницу для дальнобойщиков на окраине города, я снял для себя двухместный номер и снова попытался выйти на связь с сэром Джоном. Результат был тот же. Планшет выдал «Запрашиваемый ресурс отсутствует или временно недоступен». Червь сомнений вырос до невероятных размеров. Черт возьми, временно недоступен и отсутствует. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А был ли мальчик, не упустив случая подлить яду в чашу моих сомнений, подало голос мое второе «я». «Ты это о ресурсе?» — спросил я вслух. «Я это вообще. А что, если все твои воспоминания о, прямо скажем, мифических персонажах, как то эльфах, гоблинах и иже с ними, всего лишь игры разума, плод, так сказать, твоего больного воображения?» «За дурачка меня держишь?» — усмехнувшись, поинтересовался я. «Не совсем. За контуженного. Ты же сам говорил, что целый месяц прожил под постоянными обстрелами. Да и до этого тебя часто били по башке. Сам посуди, взять хотя бы твои воспоминания о лингвистической машине и нейрошунте в затылке, или, например, разговор с Тедди о его желании вернуться домой. Ты же не будешь отрицать, что это, без сомнения, фантомные воспоминания?» «Передергиваешь. Эти воспоминания не фантомные, а самые что ни на есть настоящие. Это воспоминания о видениях и снах», — возразил я. «Ага, а где грань между видениями и явью? Кто ее определил? Ты сам? Кто еще, кроме тебя, может подтвердить, где явь, а где сон?» «Помолчи немного, дай подумать». «Кто, кроме меня, говоришь?» — пробурчал я. «Надо перебрать всех, кто видел или в курсе существования гоблина Тедерика, принца Аурванга IV. Так, падре Карло, бывший ватиканский монах и иезуит, в миру Николо Джованни, он же Николас Йоган, человек... Друг детства гоблина Тедди. Сейчас падре скрывается в чернобыльской зоне отчуждения. Папе Карло 85 лет, ненадежный свидетель. Может быть заподозрен в старческом слабоумии. Тогда сэр Джон МакГрегор, шотландский горец, гоблин-полукровка, человеческий брат нынешнего короля шотландского клана гоблинов. В настоящее время сэр Джон отсутствует или временно недоступен. Кроме того, даже если сэр Джон реально существует, Тедди он вживую никогда не видел и не знаком с ним даже виртуально. Он только знает о его существовании, причем от компьютерного бота принцессы горы Пуэнт-де-Ронс. Ингвар, светлый эльф, друг сэра Джона, И, надеюсь, теперь и мой друг. По договоренности с ним, в случае потери связи с сэром Джоном, я мог создать резервный канал связи с ним через телефон Ингвара, чем я и воспользовался. Для этого я активировал купленный в Ростове глонассовский охранно-поисковый маячок Starline, после чего отправил СМС с логином от личного кабинета на телефон Ингвара. Только логин, все возможные пароли мы с ним оговорили заранее. И получил ответ от Ингвара, а может быть даже и от самого сэра Джона, улыбающийся смайлик в личку кабинета на сайте производителя маячка. Ну, конечно, смайлик, а тем более улыбающийся, это действительно железный аргумент в пользу того, что все перечисленные тобой персонажи не шизофренические. А не кажется ли тебе, что ты мог сам его себе и отправить? Саркастически отозвался мой внутренний голос и фальшиво запел. Ну, пришли хотя бы смайлик на мой одинокий серебристый телефон. Заткнись! Не выдержав, рявкнул я. «Еще есть мой друг, Андрей, по кличке Бритва. Всего через сутки я могу оказаться в Красновишерске и отыскать его там. Он-то Тедди видел воочию, и он это подтвердит». «Так какого черта ты сидишь тут затворником в комнате, как тот затравленный Бродский? Неужели тебе не хочется убедиться, что ты не псих? Или же ты все же боишься, что Андрей не подтвердит?» «Ох, как же я устал от тебя!» — со стоном произнес я. «Я понимаю». Человека, разговаривающего с самим собой, нельзя признать полностью психически нормальным. И пусть я псих, но сижу я здесь именно потому, что уверен, Андрей подтвердит. А вот как без помощи сэра Джона вытаскивать Тедди из клана стуканцов? Было бы ошибкой полагать, что это можно сделать с помощью одной психической атаки одного или двух психов. Конечно, один принц Тедди стоит целой роты рядового спецназа, но и рота спецназа рядовых стуканцов один не лыком шита. «Хорошо, я пока умолкаю. А ты давай, продолжай сидеть сиднем. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». В попытке подражать голосу Бродского монотонным голосом прогнусавило мое второе «я» и замолкло. В наступившей тишине стал слышен приглушенный шум улицы и зудение за занавесками мухи, бившееся о стекло. «В чем-то мой внутренний голос прав». Хотя бы в том, что надо еще раз все тщательно проанализировать и уже начать что-то делать. Так, начнем хотя бы с блиц-анализа. Что он нам дает? А дает он нам то, что во времена Бродского все было несколько иначе, чем сейчас. Уборные, судя по контексту стиха, хоть и не персональные, уже были, а персональных компьютеров и интернета, похоже, не было. Но и мне, как тому Бродскому, по великой нужде все-таки придется ненадолго покинуть комнату, потому что здесь, на третьем этаже этой гостиницы, Wi-Fi совершенно никудышный. Поднявшись с постели, я отправился в туалетную комнату, принял душ, почистил зубы. Потом, одевшись, немного порепетировал перед зеркалом приветливые улыбки, совершенно незачем выставлять на показ мои досаду и раздражение. Прихватив планшет, я спустился на первый этаж в кафе при гостинице. В кафе было немноголюдно, большинство работяг-дальнобойщиков, поднявшись позаранку, давно позавтракали и разъехались. Выбрав свободный столик возле буфетной стойки, я уселся за него так, чтобы видеть всех входящих в кафе. Немного полюбезничав с подошедшей толстушкой-официанткой, сделал заказ. Пока кухня готовила мой завтрак, я решил глянуть в личный кабинет маячка и еще раз попытаться войти в игру. В личном кабинете изменений не было, зато игра откликнулась. При виде знакомой заставки у меня радостно забилось сердце, я даже стал непроизвольно потирать руки. «Твою мать! Сон в руку!» — прошептал я, когда игра открылась. Ночью мне приснился кошмарный сон, будто бы я, спасаясь от наседающих на меня нацгулов, телепортировался на ратушную площадь Фритауна. Моему взору открывалась страшная картина. Город, лежащий в руинах, очень сильно напоминал развалины старого терминала Донецкого аэропорта. Верхние этажи зданий разрушены. Окна в нижних этажах выбиты, кругом следы пожарищ, на площади повсюду воронки, копоть, мусор и битое стекло. От жуткого потрясения я даже проснулся и потом долго не мог уснуть. Увиденная на экране планшета картинка очень сильно напоминала мое видение из ночного кошмара. Пенясь и трескаясь, бурая ржа наподобие вулканической лавы с вспыхивающими сквозь трещины языками пламени медленно изъедала текстуры стен зданий Фритауна. А через образовавшиеся дыры фасадов были видны все та же ржа и огрызки текстур внутренних помещений. Местами текстуры восстанавливались, но наползающая ржа вновь их уничтожала. Окутанная сизыми дымами, некогда оживленная ратушная площадь опустела. Только несколько темных смерчей крутилось в разных частях площади. Один из смерчей стронулся с места и двинулся в мою сторону. Инстинктивно, от греха подальше, я рубанул питание планшета. Вот теперь понятно молчание ресурса. По-видимому, суровые хакеры из темного веба вначале завалили сервера игры массированной хакерской атакой, под прикрытием которой взломали защиту и пропихнули в игру вредоносные вирусы и трояны. Между тем официантка принесла мой заказ — яичницу с ветчиной и чашку кофе. Черт, что за день-то такой сегодня? С самого утра все идет не так. Я по рассеянности опять заказал яичницу с ветчиной. Яйца, как и вчера, ужасно пахли какими-то антибиотиками. Ладно, и в плохом надо стараться увидеть что-то хорошее. Должно быть, курей пичкали антибиотиками. Страховка от сальмонеллы. Я приступил к завтраку, но завтра утром надо не забыть и заказать что-нибудь другое. Впрочем, никакого завтрака в этой гостинице у меня завтра уже не будет. Ждать больше нечего. Мне надо сегодня же выехать в Красновишерск. Отыщу там Андрея, сядем с ним вдвоем, покумекаем, как нам быть с Тедди. Ты уже докумекался. За каких-то неполных 3 месяца ты из пана никто превратился во всеми разыскиваемого международного преступника. Вновь прорезалось мое второе «я». Да ладно тебе. Я как тот колобок из сказки. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Пробурчал я, вспомнив, как отделался и от Марины, и от Феликса. Неудачное сравнение, учитывая концовку той сказки. Упс! Рука с поднятой чашкой кофе замерла возле губ, а лоб вмиг покрылся липкой испариной. В кафе, держа под руку Марину, зашел Феликс. Парочка, не глядя на меня, прошла в дальний угол кафе и, тихо переговариваясь, уселась за столик. Феликс был одет, как при нашей встрече, в потертый армейский камуфляж без знаков различий, а на Марине был ее элегантный темно-красный костюм. Этого не может быть. Ватиканская Никита и российский полковник СМЕРШа? Ни та и ни другой не могли меня выследить. И вообще, эти двое не могли быть вместе. Кого-то я недооценил. Либо Марину, либо Феликса. Но факт остается фактом. Должно быть, гостиница уже окружена... И сейчас меня будут брать. Что же делать? Расстрелять из травматики планшет, телефон и маячок? Не поможет. Флешки и симки, скорее всего, останутся целы. Впрочем, на планшете у меня, кроме игры, ничего важного нет, а игромания не может считаться преступлением. Память моего телефона вообще девственно чиста. Логин от маячка я отправлял Ингвару с другого телефона, который я потом разобрал и выбросил. А наличие в моем кармане маячка тоже им ничего не даст. Значит, сидим и не дергаемся. Черт возьми, при мне банковские карточки Visa. Вот от них надо попытаться избавиться непременно. Иначе по транзакциям переводов они смогут добраться до моей последней линии обороны. Денег на счетах в банках на Каймановых островах. Тогда так. Как только ко мне кто-нибудь сунется, опрокинуть столик, отгородившись им от нападавших. Далее для создания паники среди посетителей пальнуть пару раз в воздух, потом перемахнуть буфетную стойку и через кухню броситься к черному входу. Там меня, конечно же, тоже ждут, но, пробегая по кухне, мне надо изловчиться и избавиться от портмоне с карточками и деньгами. А вось кто-нибудь из поварих позарится на деньги и припрячет мой лопатник. А это еще что такое? Огромная, неопределенной породы лохматая собака ядовито-зеленого окраса просеменила через все кафе и уселась рядом с Мариной. Громко зевнув, собака глянула на меня, и явственно мне подмигнула. А через секунду собака попросту растаяла в воздухе вместе с Феликсом и Мариной, как будто их и не было вовсе. Ну, конечно же, не было. Ингвар, тварюка на вождении, это же его заморочки и мозгоглюки. Напугал гад до потери пульса, невольно вырвалось у меня. Я оглянулся на входную дверь, так и есть. В дверях с ангельски невинной улыбкой на лице стоял Ингвар. Одет он был в стильный однобортный костюм цвета кофе с молоком, белую кружевную сорочку со стоячим воротничком и лакированные ботинки цвета беж. Черный шелковый шейный платок в качестве галстука с жемчужной заколкой в золотой оправе и такие же запонки довершали его вычурный прикид. — Твою медь! А-ля Дэнди лондонский! Цилиндра и трости только не хватает! Я нервно хохотнул. Стерев испарину со лба, я приподнялся и жестом пригласил Ингвара за столик. «Ну что, успел разглядеть грань между явью и реальностью?» — мысленно я обратился к своему второму «я». Ответа не последовало. «Все. Как обычно, в присутствии Ингвара мое второе «я» предпочитало засунуть свой внутренний голос в зад и помалкивать в тряпочку. «Мистер Бирюк, прошу меня извинить за эту маленькую шутку. Я вовсе не хотел вас напугать», — пожимая мою руку, сказал подошедший ко мне Ингвар. «Мне показалось, что сказал он это с нажимом на слово «вас». «Вот я не понял. Нет, все понятно. Но что конкретно? Как говорится, это намек или где?» «Да ладно вам, Ингвар, не так-то просто нас напугать. Просто ваше появление было весьма неожиданным и экстравагантным». Не стал я вдаваться в подробности и, усаживаясь за столик, спросил, «Какими судьбами вы здесь оказались?» «Сэр Джон попросил меня прикрыть вас от спецслужб». «Ненадолго», — ответил Ингвар, усевшись напротив меня. «Собственно говоря, я и сам неплохо справляюсь», — начал было я, но Ингвар меня прервал. «Да-да, я помню. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел», — передразнил меня Ингвар. «Изгаляется надо мной редиска, нехороший человек». Впрочем, не человек он вовсе, а эльф. Надо делать скидку на дремучесть происхождения их расы. И юмор у них безобразный. Ингвар прыснул смешком, но в дальнейшую пикировку вступать не стал. Я сделал знак официантке, указав на свою чашку кофе. Та, поняв без слов, налила кофе в чашку и принесла ее Ингвару. — А сам сэр Джон где? — спросил я, когда официантка отошла от столика. — У него проблемы с межклановой связью. Сейчас он обижает гоблинские кланы по всему миру, занимается организацией нового канала связи, — ответил Ингвар. — Да уж, проблемы. Я сегодня видел, что хакеры сотворили с Фейтауном, — согласился я. — Не совсем хакеры, но и не без их участия, — выдал Ингвар что-то невразумительное. — Ничего не понял. Нельзя ли поподробнее? — попросил я. — Хорошо. По словам сэра Джона... Неизвестные поначалу хакеры на протяжении 2 недель периодически осуществляли массированные TDOS и Brute Force атаки на его сервера, а 4 дня тому назад особенно мощная хакерская атака так зафлудила центральный сервер, что его пришлось временно отключить. Но вслед за отключением последовали реальная атака и захват центрального сервера. Захват осуществили спецназ и Интерпол под общим руководством американского АНБ. Предлог для захвата стандартный – пресечение незаконного оборота криптовалют и перекрытие каналов отмывания грязных денег. Вслед за захватом сервера хакеры АНБ попытались его перезапустить, но неудачно, – рассказал Ингвар. «Они его все-таки перезапустили. Я был сегодня во Фритауне». Город в огне и фактически лежит в руинах. По всей видимости, сервер подвергся вирусному заражению, — высказался я. — Именно этого и опасался сэр Джон, — сказал Ингвар. — Опять 25. Ингвар, ты меня понимает и без слов, а я понимать его с полуслова пока не научился. — Это чего, вирусного заражения? — переспросил я. — Нет, не было никакого вирусного заражения. Это после несанкционированного запуска сервера включились в работу спящие до того фаги. Сейчас они без разбора пожирают всевозможные ресурсы. Протоколы, логи, аккаунты, электронные кошельки и исполняющие модули. Хакеры АНБ, конечно, пытаются нейтрализовать фагов, но ничего пока поделать не могут. И остановить сервер они тоже не могут, так как понимают, что вновь они его уже не перезапустят. А на дешифровку оставшегося после фагов шрейдерного мусора потом могут уйти годы, — ответил Ингвар. — Простите, Ингвар, я все-таки не понимаю. Если все так хорошо, тогда чего все же опасался сэр Джон? — спросил я. Фаги еще не закончили свою работу, и некоторые аккаунты, в частности ваш, еще некоторое время могут быть активны. А это значит, что специалисты АНБ могли перехватить текущие протоколы и вычислить ваш IP и физический адрес, — ответил Ингвар. Могли, еще не значит, что перехватили. Кроме того, Россия вроде бы не подпадает под юрисдикцию АНБ, — возразил я. Так-то оно так. Только я хочу напомнить, что операция АНБ была совместной с Интерполом, а у Интерпола имеется свое отделение в Перми. Так что уже через несколько часов будет доподлинно известно, перехватили ваш IP спецы АНБ или нет. И заинтересуется ли им пермское отделение Интерпола. Кстати, сегодня ночью в полете я пытался установить с вами ментальную связь. Хотел предупредить, чтобы вы не входили в игру. Но, по-видимому, из-за грозы у меня ничего не получилось, — ответил Ингвар. Вообще-то получилось. Только мое сознание трансформировало это предупреждение в кошмарный сон. И это, я думаю, вовсе не из-за грозы. Просто в тот момент этого самого сознания, от принятого на грудь коньяка, у меня было слишком мало. Сказать об этом Ингвару? А смысл? Он и так читает мои мысли. Послушайте, Ингвар, а зачем сэру Джону нужен новый человеческий канал связи? Если я вас правильно понял, то представители древних рас и так могут общаться между собой напрямую, так сказать, на ментальном уровне, — спросил я. Мистер Бирюк, разумеется, могут. Большинство кланов имеют своих эмпатов, да и пользоваться магическими пси-кристаллами еще не разучились. Но гоблинские кланы, в отличие от эльфийских, имеют обширные экономические связи с людьми, так что без человеческих средств связи им никак не обойтись, — ответил Ингвар. — Сергей, не мистер Бирюк. Я теперь Волков Сергей, — уточнил я. — Сергей, так Сергей. Какие у вас планы на ближайшее время? — спросил Ингвар, допив кофе. — Я собираюсь сегодня же выехать в Красновишерск, отыскать там своего друга Андрея и вместе с ним отправиться на выручку Тедди, — ответил я. — Я бы хотела сопровождать, если вы не против, — сказал Ингвар. — Кто бы возражал. Ингвар — подходящая компания в предстоящем деле. Только вот костюмчик ему надо бы поменять. Звонок от сэра Джона застал меня в одесском казино. Для того, чтобы успеть на самолет рейса Одесса-Пермь, надо было отправляться немедленно, как есть. Не было времени на переодевание, — ответил на мои мысли Ингвар. — Ладно, я знаю, тут недалеко есть магазинчик спортивного снаряжения. Там подберем вам что-нибудь поприличнее. Только мне необходимо подняться в номер, собрать вещи и зачистить помещение от своих биологических следов. Ну, там, окурков, отпечатков пальцев и тому подобного, — сказал я. — Хорошо, идите, Сергей. А я посижу здесь, на случай появления людей из Интерпола. И заодно почищу головы у персонала гостиницы от вас. Глава 17. Опасения сэра Джона не подтвердились. Хваленные суперагенты АНБ и Интерпола либо не сумели вычислить мое место пребывания, либо пренебрегли скромным буддийским монахом без единого биткоина в кошельке. Ни одна легавая собака не кинулась на поимку одинокого волка. Оставленные скрытые камеры бесстрастно зафиксировали факт, что никто не поинтересовался, что за постоялец проживал в гостинице последние 3 дня. Не искал в моем номере окурков сигарет в пепельницах и цветочных горшках, не снимал отпечатков пальцев или иных биологических следов. Короче, никто даже не почесался. Да и Бэтмен им в помощь, этим лыцарям кинжала и черного плаща. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Время, конечно, поджимало, но я 2 суток почти безвылазно просидел в мотеле в 2 кварталах от моей прошлой гостиницы перед планшетом, просматривая и прослушивая записи с камер видеонаблюдения. За это время Ингвар успел арендовать мощный внедорожник, пикап с вместительным кузовом и закупить все необходимое оборудование для иностранных рыбаков, любителей флайфишинга. Хотя какой там нахрен нахлыст? Середина сентября не сезон, еще 2 недели от силы 3, и здесь, на Северном Урале, с неба полетят белые мухи, а речки начнут покрываться ледяной шугой. Но Ингвар в выборе легенды для посещения притоков и заводей Верхней Вишеры, пожалуй, прав. Хрен их знает, этих рыболовов-любителей, разве их поймешь? Кстати, по легенде, Ингвару, разумеется, досталась роль норвежского, чокнутого на рыбалке путешественника, а мне — его гида и видеофиксатора его рыбацких успехов и пойманных трофеев, для чего была специально закуплена всевозможная фото- и видеоаппаратура, в том числе и квадрокоптер с подвесной беспроводной видеокамерой. Выехали затемно. На дорогу и пристрелку видеоаппаратуры, включая освоение навыков управления квадрокоптером, ушло около 7 часов. Вот, наконец, и высокая парадная стелла с гербом города и надписью «Красновишерск». В 5 метрах за стеллой грунтовая дорога и щит-указатель перед ней, баннер какого-то охотничьего заказника. Граффити, намалеванный на щите, буквально резануло меня по глазам. «Твою же ипона бога душу мать!» — вскрикнул я, едва не вцепившись в руль. «Ингвар, тормози!» «Что случилось, мистер Волков? Какое еще граффити?» — удивленно спросил Ингвар, остановив машину. «Ингвар, мы, кажется, договорились, что переходим на «ты». Поэтому не мистер Волков, а Сергей. Просто Сергей, без всяких там Герм, Мущё и мистер», — с ноткой раздражения высказался я. «Хорошо, хорошо, просто Сергей. Так что там насчет граффити?» — переспросил Ингвар. «Сам увидишь. Сдай назад», — сказал я. Ингвар, косясь в правое боковое зеркало, задним ходом аккуратно сдал машину к городской стеле. «Смотри», — сказал я, кивком головы, указав на баннер заказника. «Ты считаешь, что это не мазня какого-то местного сопливого тинейджера, а шедевр, принадлежащий кисти Бэнкси?» С любопытством разглядывая щит, попытался пошутить Ингвар. Я поморщился. Мне было не до шуток. «Ах, да, ты же не видишь. Подожди», — сказал я. Отстегнув ремень безопасности и перегнувшись к заднему сиденью, я достал свою дорожную сумку. Порывшись в ней, нашел пластиковые анаглифные очки для просмотра стереофильмов. «Надень очки, закрой правый глаз. И еще, постарайся не принимать во внимание красные полосы и пятна. Считай их фоном, подложкой, что ли», — сказал я, протягивая Ингвару очки. «Ни черта я...» «А нет, вижу!» «В нижнем левом углу что-то похожее на стилизованное изображение головы какой-то птицы. Где-то я уже видел подобную картинку», — сказал Ингвар, рассматривая баннер. «Головы ворона», — уточнил я, протягивая Ингвару свою зажигалку. «Верно, рисунок почти один в один. Совпадение, ты полагаешь, не случайное? Ты думаешь, что это предупреждение тебе? Если этот рисунок оставили специально для тебя, тогда почему ты не знаешь, кто его оставил? И при чем тут твоя бывшая контора?» — забросал меня вопросами Ингвар. «Ингвар, вот только не надо копаться у меня в голове. У меня там сейчас каша из различных версий и предположений», — с раздражением выдал я и, немного остыв, добавил. «Давай вместе все обсудим, взвесим, так сказать, все за и против». «Давай. Только ответь мне вначале на один вопрос. Как ты вообще сумел высмотреть этот рисунок во время движения, причем без очков?» — спросил Ингвар. «Отвечу. Легко. Во-первых, я ожидал увидеть нечто подобное. А во-вторых, мне не нужны очки. Дело в том, что я дальтоник, цвета аномал, проще говоря. Основные цвета я, конечно, вижу, а вот различные их оттенки путаю. Например, раствор марганцовки для меня не бледно-розовый, а бледно-голубой. Поэтому рисунок на контрастном фоне, выполненный этими двумя цветами, воспринимается мной как единое целое, а не двухцветной штрихованной мазней. Конечно, дальтонизм для сталкера хоть и небольшой, но недостаток. Например, указание на двухэтажный зеленый дом сужается для меня до просто двухэтажного дома. Хрен его знает, насколько он зеленый. Для меня зеленый — это цвет листьев на деревьях, а не цвет зеленки из аптечки. А вот мой друг и напарник Бритва придумал, как этот недостаток превратить в преимущество. Он разработал технику письма, как он ее называл, хромокриптографику, с помощью которой он оставлял в зоне знаки и надписи, понятные исключительно мне». «Значит, это Бритва оставил тебе этот знак?» — то ли спрашивая, то ли утверждая, задумчиво высказался Ингвар. «Нет, не значит. Да, техника письма похожая, очень похожая. Но в том, что этот рисунок оставил именно Бритва, я сильно сомневаюсь. Видишь, ворон что-то высматривает. Теперь вместо правого закрой левый глаз и внимательно рассмотри верхний правый угол щита», — предложил я. «Вижу, похоже на пиктограмму футболиста. Ты думаешь, что этот рисунок оставил для тебя твой друг Гарринча, тот, что помогал тебе покинуть Украину?» — спросил Ингвар, сняв очки. «Посуди сам. Эту зажигалку я нашел в кармане куртки трупа сталкера, когда возвращался из зоны после того, как расстался с сэром Джоном. Зажигалку я показывал Гарринче. Тот ее признал. Она действительно принадлежала сталкеру по кличке Круг, что по-украински означает «ворон». Бритва тоже мог видеть эту зажигалку, так как был куратором Круга. Но мог он ее видеть только у живого Круга. О том, что тот гикнулся в зоне, а я ее найду у трупа, он знать не мог. Теперь про технику цветного письма. Гарринча был близким другом и правой рукой Бритвы, который и мог рассказать о ней Гарринча», — пояснил я. «Хорошо, пусть рисунок оставил твой друг Гарринча. Но что-то тебя тревожит», — сказал Ингвар. «Вот это меня и тревожит. Какого черта Гарринча делает в Красновишерске, и на кой ляд он оставляет мне предупреждение о своем присутствии в городе?» — вспылил я. И еще тебя тревожит мысль, что Горинча не тебе помогал покинуть Украину, или не только тебе, а еще и конторе или Интерполу, для того, чтобы потом с твоей помощью выйти на след бритвы, — высказался Ингвар. — Глупость все это, — отмахнулся я. — Вот теперь я не понял, — удивился Ингвар. — Как же тяжело с тобой, Ингвар. Ты читаешь все мои мысли подряд, без разбору, — выдал я. Ингвар, вопросительно уставившись на меня, молчал. «Хорошо, я поясню. Понимаешь, глупые мысли приходят в головы абсолютно всем, но умные люди их не высказывают вслух. А вот мне твоя мысль не кажется такой уж глупой. Я бы не стал сбрасывать ее со счетов. По крайней мере, она хоть как-то объясняет, на кой ляд Горинча оставил для тебя предупреждение», — возразил Ингвар. «Вот что, Ингвар, если ты не против, я сейчас выйду из машины». «Покурю и, сам понимаешь, сам немного подумаю», — высказался я. «Хозяин, барин», — усмехнувшись, сказал Ингвар. Я вышел из машины, закурил и принялся расхаживать вдоль обочины. Подумать действительно было о чем. В голове роились десятки взаимоисключающих мыслей. После третьей сигареты, кроме ловли Горинчина живца, ничего толком так и не надумав, я вернулся в машину. Ингвар, прикрыв глаза, казалось, дремал. Я показал ему высунутый язык. Ингвар, не открывая глаз, фыркнул в ответ. «Трудно привыкнуть, что тебя и закрытыми глазами видят насквозь. Я не смог сдержать смех». «Ладно, шутки в сторону. Предупрежден, значит вооружен. Вот что, Ингвар, я думаю, нам надо в корне поменять легенды», — сказал я, отсмеявшись. «Что ты предлагаешь поменять?» — спросил Ингвар. «Все. Я буду российским рыболовом-любителем, путешествующим автостопом. А ты...» профессиональным оператором, снимающим фильмы о дикой природе. Изначально мы не знакомы, познакомимся на речке или в гостинице. Я займусь поисками бритвы, ты же сможешь отслеживать и даже прослушивать меня с помощью маячка. А Горинча, я думаю, найдется сам собой, — предложил я. «На живца и зверь бежит», — размышляя вслух, высказался Ингвар. «Ну да, примерно так. Флайфишинг своего рода», — подтвердил я. «Хорошо», — после минутного раздумья согласился Ингвар. «Как будем действовать?» «Ты меня подбросишь до ближайшей автобусной остановки. Там я выйду. После чего я доберусь до церкви Петра и Павла. Ты же тем временем заселишься в гостиницу Вишера, в заказанный для тебя люкс, и приступишь к моему мониторингу. Я после церкви тоже направлюсь в гостиницу. Если ничего не случится, встретимся вечером в кафе-баре гостиницы, а дальше по обстоятельствам», — предложил я. «Про твое появление в гостинице понятно. На месте Горинчи я бы взял все гостиницы города под наблюдение. А вот про церковь я что-то не понял», — высказался Ингвар. «Понимаешь», — замялся я, — «есть на моей совести один неоплаченный должок. Я давал себе слово поставить свечу в церкви за упокой души ворона и не выполнил. А он меня уже второй раз выручает. Вот я и подумал, пока есть такая возможность, надо сходить в церковь». Ингвар взял с торпеды машины очки и протянул их мне. Я покрутил головой. «Оставь себе. Тебе очки могут пригодиться». «А ты сможешь без очков нарисовать что-то подобное?» Ингвар указал на баннер заказника. «Я? Нет. Ни в очках, ни без них. Не придумали еще таких очков, которые бы мне позволили видеть краски так, как их видите вы». «Ладно. Заводи мотор. Поехали», — подытожил я. Глава 18. Уже через пару часов... после того, как я расстался с Ингваром, я передумал служить наживкой для нахлыста. Передумал, разумеется, не просто так, а в силу открывшихся новых обстоятельств. Поэтому, отыскав городской телефон-автомат, я дозвонился до гостиничного люкса Ингвара и, когда тот снял трубку, попросил его приехать к церкви Петра и Павла. Приехать не особо как торопясь, но и не слишком мешкая, то есть засветло. Ожидая Ингвара, я сходил в церковь и, наконец-то, поставил свечку за упокой души ворона. Еще одну благодарственную свечу я поставил к иконе Николая Чудотворца. По своим религиозным убеждениям я скорее православный атеист и в Бога начинаю верить разве что, когда над головой грянет гром или начнут свистеть пули, осколки мин и гранат. Вот в такие минуты я и обращаюсь к небесам с мольбой. «Смилуйся, Николай Угодник, яви чудо, спаси меня и сохрани». И, надо признать, еще ни разу он меня в своей милости не оставил. К ограде церквушки подъехал джип. Ингвар вышел из машины, подошел ко мне и спросил. «Что случилось, Сергей?» «Еще одно граффити», — указал я глазами на сторожку церкви. Ингвар посмотрел на рисунок, потом вынул из нагрудного кармана анаглифные очки и всмотрелся в граффити через них. «Ничего не понимаю. По-моему, рисунок монохромный», — сказал Ингвар, снимая очки. «Дело не в цветах, а в самом рисунке», — ответил я. «А что в нем не так? Синий прямоугольник, а внутри на светлом фоне синий же крест. Если бы на стене сторожки русской церкви были бы нарисованы масонские символы, или, к примеру, звезда Давида, я бы удивился. А тут и так все ясно. Простой православный крест. Почему бы ему тут не быть?» — спросил Ингвар. «Крест не совсем правильный. Видишь, верхняя короткая планка слегка наклонена влево», — ответил я. «Ну, я не знаю. По-моему, вполне канонический православный крест. Просто рука с баллончиком у художника слегка дрогнула, вот линия и вышла косо», — высказался Ингвар. «В общем-то, рисунок действительно канонический, но не в православной среде, а в среде уголовной. Такой крест, наколотый в виде перстня на одном из пальцев рук, я видел у бритвы. А означает он «судим за убийство», — поведал я». Ингвар надолго задумался, или сделал вид, что задумался, а сам по своей всегдашней привычке копается в мусорной куче моего подсознания, пытаясь выловить жемчужное зерно истины, случайно оброненное мной. Как знать. «Гарринча тоже видел этот перстень на пальце бритвы. Почему ты считаешь, что этот рисунок на сторожке оставил не он, а именно бритва? Поясни», — попросил Ингвар. «Так и есть. Покопался. Но не сильно глубоко. Или мусорная куча моего подсознания довольно большая?» «Поясню, но тогда придется начать издалека. Помнишь, я тебе рассказывал, что получил на главпочтамте в Подгорице на свое имя письмо до востребования? Так вот, в письме была только фотография мужика в рыбацком костюме на фоне реки Вишера у Чувальского камня и обертка от безопасного лезвия. С оберткой понятно, это вместо подписи. Бритва. И мужика я узнал. Это старинный кореш бритвы из Красновишерска, который помогал нам с бритвой избавиться от джипа перед походом в Вишерский заповедник. А вот сам конверт меня привел в замешательство. Судя по штемпелю на конверте, письмо было отправлено с главпочтамта Москвы, но отправитель был мне совершенно неизвестен. Там значилось: город Москва, улица Маршанская, 102. Шезменча не тот Федотович, — начал рассказывать я. «Сергей, а не сильно ли далеко ты начал? Я что-то не понимаю, как то письмо связано с этим граффити», — прервал меня Ингвар. «Не сильно, потерпи. Попав домой, порылся я в Яндексе и ничего не нашел. Маршанская улица в Москве действительно есть. Не улица даже, а улочка. В ней от силы домов 20. А вот Шезменча — человек никто, полная бессмыслица. Таких фамилий не бывает». «Ладно, — говорю себе, — главное я выяснил. Надо разыскать кореша бритвы Николая в Красновишерске. Он-то меня и выведет на самого бритву. Вот только как мне его разыскать, если мне известно только его имя и город? А что, если адрес отправителя — это ребус? Что, если начать читать его с конца? Тогда не тот Федотович — это присказка. Федот, да не тот. Это насчет города. Может быть, речь идет не о Москве, а о Красновишерске? Запросил Яндекс.Карты. Маршанской улицы в Красновишерске не было. Хорошо, остается еще фамилия. А что, если разложить ее на части? Ше-змен-че. То есть замени ша на че. Единственный ша есть в названии улицы, тогда ее следует читать как Марчанская. Глянул в Яндекс. Действительно, такая улица в Красновишерске есть, а по номеру 102 в Яндекс.Картах числится коттеджный поселок. Ну, думаю, это уже кое-что. Круг поиска сужается. И вот на подходе к этой церкви мое внимание чем-то привлек щит с информацией о церковном благотворительном фонде. Я даже сразу не понял, чем. Просто какое-то смутное подсознательное беспокойство. Решил подойти ближе и разобраться в своих ощущениях. И тут, на стене сторожки, я увидел это граффити. Меня как током прострелило. Все сразу встало на свои места, — закончил я. Ингвар, недоуменно глядя на меня, молчал. — Да ты сам посмотри, — кивнул я на щит. — Почтовый адрес церкви Петра и Павла, как и у коттеджного поселка, улица Марчанская, 102. Бритва своим ребусом и этим граффити точнёхонько вывел меня на Николая. — На сторожку, — уточнил Ингвар. — На Николая, — упрямо возразил я. Я зашел в сторожку, там сидел неизвестный мне мужичок, но на стене висела фотография, на которой какой-то батюшка благословляет Николая. Я спросил мужичка, мол, как мне найти Николая. Я в прошлом году приезжал к нему на рыбалку, вот я и в этом году приехал. А он мне, мол, отрыбалил наш Николай в этом году, лежит в больничке поселка Велс с переломом шейки бедра. Ингвар опять надолго задумался. — Интересно, на этот-то раз о чем? Я же ему вроде все рассказал. — Так ты полагаешь, что Горинча — это живец, а рыбак — кто-то другой? — спросил Ингвар. — Докопался-таки, эльфов сын. Я ведь старался даже не думать об этом. Хотел приберечь свои выводы напоследок, так сказать, в качестве сюрприза. — Молодец. Зришь в корень. — Посуди сам. Допустим, Горинча приехал в Красновишерск по собственной инициативе, или Бритва вызвал своего друга себе на подмогу. Тогда зачем Горинча оставляет мне предупреждение о своем присутствии в городе, причем таким образом, о котором знает ограниченный круг людей? Как говорится, раз-два и обчелся. Вывод, его принудили сюда приехать на отлов меня и Бритвы, причем его непременно пасут, и ему об этом известно. А Горинче это не нравится. «Настолько не нравится, что он рискнул оставить мне графическое предупреждение», — высказался я. «Кто принудил? Как вычислили город?» — спросил Ингвар. «А вот этого я не знаю. Может быть, Интерпол, а, скорее всего, моя бывшая контора. В ней-то досье на Бритву, пожалуй, поточнее будет. Знаю, что на хлыст надо оставить на потом. Сейчас мы Горинче вряд ли чем поможем. Я думаю, нам надо прямо сейчас отправиться в местный аэропорт». Нанять там вертолет для перелета в поселок Велс, навестить в больничке Николая и выйти, наконец, на Бритву, — подытожил я. Глава 19. Видавшие виды старая дюралевая лодка «Казанка», влекомая новеньким японским потужным подвесным мотором «Ямаха», третий час скользит по водной глади в начале самой реки Велс, а затем и какого-то ее правого, безымянного, ну, во всяком случае для Яндекс.Карт, притока. Уже более часа перестали попадаться встречные лодки рыбаков и охотников. Далековато, однако, забрался вглубь тайги мой друг Бритва. «Он не знает умных слов. Он считает вас за козлов». Навязчивые мотивчики слова из одной песенки раз за разом прокручиваются у меня в мозгу. Нет, эти слова не про моего друга Бритву. Просто сегодня с утра меня что-то переклинило на еврейские песенки. Сначала 7:40, а потом и вот этой. А чего удивляться? Бытие определяет сознание. Большую часть своей сознательной жизни я пробыл в записных иудеях. Тут и Хава Нагила, кажется, с детства родной. Вчера вечером Ингвар в целом одобрил мой новый план. Вот только немедленно отправляться в аэропорт и лететь на ночь, глядя в поселок Велс, он посчитал нецелесообразным. Попасть ночью в больничную палату Николая, не наделав излишнего шума, вряд ли удастся. Потом, как он выразился, пришлось бы приложить много усилий, чтобы погасить волны. Кроме того, ночевать вдвоем в машине он тоже посчитал нерациональным, мол, он прекрасно проведет ночь в своем люксе. Кто бы сомневался. Откуда, кстати, он по телефону и зафрахтует на завтра вертолет? Вот такая у Ингвара рациональная, я бы сказал, эльфийская тактика и стратегия моей защиты. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Ингвар, сидящий на носу лодки, с хитрым прищуром глянул в мою сторону. Похоже, не мне одному приходится эту песенку слушать. «Нет, ну не нравится, пусть не слушает. Моей вины в этом нет. Эти песенки — это все игры разума, на уровне подсознания, так сказать. Единственный способ избавиться от одной навязчивой песни — это начать напевать другую, но пока ничего подходящего к случаю на ум не приходит. Хотя, если рассуждать логически, Ингвар и есть тот самый мой друг. В своем деле он действительно мастер, спелсингер или певец заклинаний, ничего не скажешь». Не знаю, что за магию использует Ингвар, но он действительно владеет стихией воздуха. Помнится, на таможне в Одессе, под взглядом Ингвара, воздух возле камер видеонаблюдения начал искрить коронными разрядами типа огней святого Эльма, зачастую приводя к коротким замыканиям в них. К тому же невесть откуда в воздухе возникал туман, который, мгновенно охлаждаясь, покрывал изморозью объективы камер. При этом окружающих Ингвара людей мало беспокоил выход камер из строя, все их внимание было приковано к самому Ингвару. А на меня вообще никто не обращал внимания, смотрели как на пустое место. Как потом пояснил Ингвар, это был простой отвод глаз. Но я думаю, что на самом деле, кроме эльфийского наваждения, Ингвар отлично владел еще и, как он выразился, примитивным гоблинским мороком. Просто не хочет мне в этом признаваться. Точно такую же штуку Ингвар проделал сегодня утром в аэропорту Красновишерска. И мы в 7:40, а вот и причина первой навязчивой песенки, вылетели на вертолете в поселок Велс. Уверен, что ни обслуживающий персонал аэропорта, ни пилоты вертолета не запомнили сопровождающего Ингвара попутчика. Не удивлюсь, если они и вовсе не упомнят, был ли у него попутчик. В больничке поселка Велс опять пришлось ожидать примерно еще около часа, пока главврач закончит обход пациентов и медперсонал выполнит назначенные им процедуры. Как же мне надоело. Сначала ждать, а потом нагонять. Но Ингвар, разумеется, и в этот раз был прав. Суетиться не стоило. Этот лишний час ожиданий, конечно же, ничего не решал. Наконец, пожилая угрюмая медсестра проводила меня в палату к Николаю. Я слегка опешил. Вначале я его даже не узнал. Николай лежал в шестиместной палате в окружении других, но менее калеченных пациентов. Сам же он с головы до ног был в бинтах и гипсовых повязках. Руки и ноги его покоились на растяжках с отвесами. Открытыми от бинтов были только лицо и кончики пальцев рук. Да, не так я себе представлял перелом, пусть даже и шейки бедра. Заготовленные заранее приветственные и ободряющие слова застряли у меня в глотке. А вот меня Николай узнал сразу, обрадовался и поприветствовал неопределенным именем — долгожданный друг. И это правильно, мало ли под каким именем я мог появиться. И, как бы предотвращая излишние вопросы, довольно бодрым для его плачевного состояния голосом изложил такую историю. «Мол, в горах, сам знаешь, иногда случаются оползни». Спрашивается, откуда мне это знать? Альпинизмом я не страдаю. Ждали они меня с Андреем, по крайней мере, Андрей тут под своим собственным именем. Ждали и, не дождавшись, отправились на рыбалку без меня. Какая еще нахрен рыбалка в горах? И Николая, и еще одного бедолагу угораздило попасть под селевой оползень. Слава богу, Андрей не попал под завал, откопал их и, вызвав по спутниковому телефону вертолет, доставил в больничку. А мне Андрей будет рад. В обед придет двоюродная сестра Николая, Ольга, муж которой, Степан, и переправит меня к Андрею в его рыбацкое становище. Короче, мутная история, похожа на сказочку для посторонних ушей. Оставалось только дожидаться двоюродную сестру. Ингвар к очередному ожиданию отнесся философски. Мол, что ж, подождем. Твою мать, а хрен ли ему не подождать при средней продолжительности жизни эльфов в 750 лет? Что ему эти 1,5-2 часа? Ингвар, криво усмехнувшись, вновь глянул на меня. «А что? Что не так? У всех свои недостатки. У меня это внутренний голос, мое эго, циник и правдоруб. Пусть Ингвар привыкает. Идеальных друзей не бывает, он и сам-то не подарок». Ольга ничего существенного к рассказу своего брата не добавила. Так, причитания, слезы и что-то невразумительное про сорный най и родовое лягушечье проклятие. Я насторожился. Упоминание «сорни най» или «золотой бабы» меня сильно обеспокоило. Куда это еще мой друг Андрюха вляпался? Золото — это серьезно. Местные черные старатели за золотишко не только ноги и руки могут переломать, но и башку открутить. Хотел расспросить Степана, но тот от моих расспросов отмахнулся, мол, успокойся, все это чушь лягушачья, бабкины сказки. Не стоит слушать бабьи россказни. Ну, не повезло мужикам, вот и все, всяко бывает. Всяко бывает, видишь ли, успокоил называется. И вот уже третий час Степан везет нас на моторной лодке по реке куда-то вглубь Уральской тайги. Сидит на корме, правит лодкой и молчит, как партизан. И не курит. Мутный он, однако, этот Степан. Поди и водку не пьет, не иначе кулугур. Слышь, Ингвар, ты бы покопался в голове этого партизана. Интересно, о чем он так упорно молчит? Ингвар повернулся ко мне, хотел что-то сказать, но ничего не сказал, передумал. Тоже, наверное, придерживается принципа. Если можешь не сказать, не скажи. А вот, кстати, и песенка в тему. И лампа не горит, и врут календари, и если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Любой обманчив звук, страшнее тишина, и что-то там еще, не помню ни хрена. Степан сбросил ход и свернул в мелководную то ли протоку, то ли старицу. Протока петляет меандром несчетными поворотами. За очередным поворотом над лесом показалась струйка дыма, должно быть от костра. Неужто конец путешествию? Я, перекинув свою сайгу за спину, достал из чехла фотоаппарат с длиннофокусным объективом и оглядел берега. Так и есть. Метрах в 200 впереди на правом высоком берегу, густо поросшим лопухом и кустарником, среди вековых сосен показался сруб с плоской покатой бревенчатой крышей, покрытой дерном, узкими проемами, как бойницы окон, и печной трубой, сложенной из булыжника. Ничего себе рыбацкое становище! Настоящий блокхаус! В таком легко можно отбиваться не только от медведей или росомахи, но и от людей. Из сруба, наверное, на звук лодочного мотора, с охотничьим карабином в правой руке, вышел в таком же, как у Степана, рыбацком костюме и болотных сапогах, бородатый мужик. Левую руку он приложил козырьком ко лбу и принялся рассматривать лодку. Вот это правильно. Не люблю я, когда меня рассматривают через оптический прицел. Кто это? Очередной родственник Николая и проводник к Андрею? Или еще кто? Я увеличил зум на максимум. Сомнений не осталось. Это был сам Андрей. Зарос-то как? Бородище-то как у справного сибирского мужика. Впрочем, он же уроженец этих мест. Он и есть сибирский мужик. Сапог мотора начал чиркать одно. Степан заглушил мотор, поднял сапог над водой, взял в руки багор и поднялся в лодке в полный рост. Орудуя багром как шестом, направил лодку к берегу. Как только лодка ткнулась носом в прибрежный песок, мы с Ингваром поднялись и спрыгнули на берег. Степан остался в лодке. По тропинке, ведущей к срубу, уже без карабина спускался Андрей. — Сергей, будь осторожен. У этого человека нож в рукаве. — вполголоса предупредил меня Ингвар. — Это ж бритва, — рассмеялся я. — Вот, к примеру, камень у него за пазухой меня бы сильно насторожил. А нож в рукаве — это для него нормально. Ты только не пугай его, почем зря. Я пошел навстречу к Андрею. — Здравствуй, долгожданный друг. Я уже не чаял тебя снова увидеть, — сказал Андрей, подойдя ко мне. В голосе Андрея мне почудились нотки то ли упрека, то ли удивления. — И я рад тебя видеть снова. — Обнимемся, что ли, брат? — ответил я. Мы пожали руки и крепко обнялись. — Надо же, я определенно был растроган. Не ожидал я от себя такой сентиментальности. Чтобы не выказать своего смущения, сказал. — Кстати, я снова Сергей, но на этот раз не Бирюков, а Волков. — Пойдем, я познакомлю тебя с моим новым другом, — сказал я и, припомнив свои первые впечатления об Ингваре, добавил. — И вот еще что. Я сразу тебя хочу предупредить. Не думай, никакой он не стриптизер и не голубой. Андрей гоготнул, видать, я правильно понял его косой и, как мне показалось, несколько брезгливый взгляд в сторону Ингвара. — Познакомьтесь. Эльф Ингвар. Грешен, не удержался, воткнул эльфа. — Андрей, тот самый Бритва, — представил я своих друзей друг другу. Андрей был определенно удивлен крепостью пожатия тонкой холеной руки Ингвара. После знакомства Андрей зашел в воду по колено, подошел к корме лодки и протянул для рукопожатия руку Степану. — Здорово, Степан. Как там Ольга? Как дети? Как Николай? — Здоров, здоров. Да все путем. Николай идет на поправку, — ответил Степан, пожимая руку Андрея. — Останешься до утра. Есть хариус горячего копчения. Только что приготовил. И кедровочка найдется, — предложил Андрей. Степан, сощурившись, посмотрел на солнце и, немного помедлив, ответил. — Нет, пожалуй. Лодка пойдет налегке, к тому же вниз по течению. До темноты, думаю, успею добраться до поселка. Разбирайте свои манатки, и я погнал. Андрей перекидал из лодки на берег нам с Ингваром рюкзаки и сумки. Степан взялся за багор, Андрей столкнул нос лодки с прибрежного песка. Мы с Ингваром помахали руками отплывающему Степану. — Ну, прошу к моему шалашу, — шутливым тоном предложил Андрей, подойдя к нам. Подхватив баул, привезенный Степаном для него, двинулся вверх по тропинке. Мы с Ингваром разобрали свои вещи и двинулись вслед за ним. Сруб Андрея, сложенный из замшелых бревен, несмотря на свою явную старость, вызывал уважение. Одна дверь из тесанных дубовых досок, окованная железными полосами и скобами для солидного засова, чего стоило. Внутри блокхауса имелось две просторных комнаты. В первой комнате располагался массивный стол с лавками, во второй — русская печь и нары вдоль стен. В таком срубе могло запросто и без стеснений разместиться с полдюжины человек, если не больше. — Ни хрена ж себе шалаш! — Андрей, откуда в непролазной тайге такие хоромы? — не удержался я от вопроса. В начале прошлого века здесь располагалась пушная фактория, но река пробила себе новое русло. Старое русло, превратившись в старицу, обмелело. Баркасы и баржи больше не могли подходить к фактории, и ее забросили, — ответил он. Выставив на стол литровую бутылку кедровой настойки с кружками, плошки с оленями и вкусно пахнущую копченую рыбу, Андрей пригласил нас с Ингваром к столу. Перебрасываясь тостами и шутками, мы выпивали и закусывали. Андрей долго крепился, но все же не выдержал. Первым обратился ко мне с вопросом. — Ну, рассказывай, где ты был все время после нашего последнего телефонного разговора? Что делал? — Если кратко, тогда так. Помнишь, я со слов папы Карла рассказывал тебе о существовании бессмертных, шотландских горцах, — начал я, и, выдержав небольшую театральную паузу, продолжил. — Так вот, разыскивая тебя, я вышел на Горринчу. Он-то и свел меня с шотландским лордом, сэром Джоном МакГрегором. А этот лорд, как потом выяснилось, оказался не только, вернее, не просто горцем, то есть светлым дварфом, но и единокровным братом нынешнего короля шотландских гоблинов. Являясь в то же время министром короля по особым поручениям, сэр Джон разыскивал в Чернобыльской зоне отчуждения Тедди. Оказалось, что наш Тедди приходится гоблинскому королю внучатым племянником в третьем или четвертом поколении, точно не могу сказать. Кроме того, волею судеб, Тедди является наследным принцем шотландских гоблинов. Понимаешь, а мы его вместо шотландских гор закрячили в Пермскую тайгу к штуканцам. Но то ладно, тут нашей вины нет, мы тогда просто не знали. Но вернемся к нашим баранам. Далее мы с сэром Джоном посетили в зоне Падре Карло, который, между прочим, сказал, что Тедди ему во сне сообщил, что его друг Бритва обещал вытащить его из клана стуканцов. Как тебе это? А вот, выходя из зоны, я допустил оплошность и чуть не попался в лапы Интерпола. Выбраться из передряги и из Украины в Молдавию мне помог Горринча. Но в Молдавии я снова попал под наблюдение Интерпола, и, я думаю, ватиканских спецслужб тоже. К тому моменту они располагали уже несколькими довольно сносными для опознания моими фотороботами. Добравшись до Подгорицы и получив на почте весточку от тебя, я скинул со своего хвоста наружку и ушел на нелегальное положение. Вот. Далее встал вопрос, как мне добираться из Подгорицы к тебе в Красновишерск. По суше для нелегала очень хлопотно и долго, слишком много границ пришлось бы преодолеть. Тогда морем, с албанскими контрабандистами, через Тирану и Одессу в Украину, а там через Донецк в Россию. Связался с сэром Джоном, сообщил ему о своих намерениях, чтобы он знал, где меня искать в случае чего. Тот предложил свою помощь, вернее, помощь своего друга, Ингвара, у которого есть морская яхта. Я согласился. Так я попал в Одессу, оттуда двинул в Донецк. В Донецке пришлось немного задержаться, повоевать трохи. Мне крайне не понравились обстрелы укробандерлогов из минометов, смерчи и градов мирного населения городов и селений. Провоевал я недолго, вплоть до перемирия. А дальше у меня начались сложности с контрразведкой ДНР. Меня заподозрили в работе на израильский Моссад. Пришлось уходить в Россию. До Ростова добрался без приключений. Там выяснилось, что связи у меня с сэром Джоном больше нет. Отправился в Пермь поездом, попутно воспользовался резервным каналом связи с сэром Джоном через Ингвара. В Перми ко мне присоединился Ингвар, его прислал сэр Джон для моей защиты, и еще, я думаю, чтобы мы с тобой не наломали дров, пытаясь самостоятельно вытащить Тедди из клана стуканцов. Вот и вся история, брат. Андрей долго молчал, переваривая услышанное, а потом, критически глянув на Ингвара, неожиданно спросил. — Так ты хочешь сказать, что Ингвар тоже из бессмертных? — А разве я не сказал? — деланно удивился я. — Да, он тоже из бессмертных, только из других. Он эльф, светлый эльф. Андрей зашелся заливистым, заразительным смехом. Мы с Ингваром не смогли удержаться и рассмеялись вслед за ним. Наконец, отсмеявшись, Андрей с серьезным лицом вкрадчиво спросил. — Серый, а с огнедышащими драконами ты дружбу часом не завел? — Не верит. Покажи ему, — обратился я к Ингвару, припомнив показанную им мне зеленую собаку. — Люди истребили драконов, а если точнее мыслящих ящеров, в конце третьего, в начале четвертого века нашей эры по вашему летоисчислению, разумеется. Последнего убил некий добрый христианин Йорген, позже причисленный людьми, в том числе и за это, к лику святых. То ли в шутку, то ли всерьез выдал Ингвар. — Вы имеете в виду святого Георгия? Георгия Победоносца? — с ноткой удивления в голосе спросил Андрей. — Вот именно. Драконов не стало. Остались только их домашние декоративные драконовые собачки, и поныне бережно сохраняемые тибетскими монахами. Кстати, у меня с собой есть одна такая. Ингвар полез в карман куртки и вынул из него свернувшуюся в кольцо, как мне вначале показалось, красную ящерицу. Ингвар положил ящерицу на стол, развернулась, встала на четыре когтистые лапки и расправила над собой перепончатые крылья. Это был настоящий усатый красный дракон, точно такой, как его изображают на старинных китайских картинках, только маленький. Ингвар стал почесывать дракончику чешуйчатую голову. Дракончик стал изгибать спину и мурлыкать, как кот. Андрей, не веря своим глазам, попытался коснуться дракончика указательным пальцем. Дракончику это не понравилось, и он изрыгнул навстречу пальцу Андрея клубящийся пламенный сгусток. Андрей от неожиданности дернулся назад и свалился с лавки. Когда я, хихикая, помог Андрею сесть на лавку, дракончика уже не было. Вместо него на столе стояла зажженная бензиновая зажигалка. Довольный своей шуткой, Ингвар, ехидно улыбаясь, не спеша закрыл крышку зажигалки. — Хорошо. Верю. — Я так понимаю, это был морок? — спросил Андрей Ингвара. — Бери выше. Это было наваждение. Настоящее эльфийское наваждение. С ноткой гордости в голосе за Ингвара ответил я. — Ладно. Вот что. Давай расскажи все еще раз, с самого начала и со всеми возможными подробностями, — предложил Андрей. Я взял в руку бутылку и, поплескав в ней остатки настойки, констатировал. — Нет, брат, на историю со всеми подробностями такого количества явно не хватит. — Может быть, вначале ты расскажешь свою? — предложил я. — Да какие проблемы? — фыркнул Андрей. Он поднялся, сходил во вторую комнату и, пошарив под нарами, извлек четверть. — Этого хватит? — ехидно улыбаясь, спросил Андрей, ставя бутыл на стол. — Боюсь, что этого будет больше, чем достаточно. И мы не услышим сегодня твою историю, хотя бы кратенько, — возразил я. — Да ты начинай, а там посмотрим, — предложил Андрей, разливая настойку по кружкам. Покорно выдохнув, я опрокинул в горло содержимое своей кружки. Переведя дух и закусив жменькой капустки, я принялся рассказывать подробно все с самого начала. Глава 20. Стрекот пулеметной очереди в отдалении вырвал мое сознание из цепких лап сна. Бандерлоги прорвали фронт и теперь обходят с флангов. Нервно дернувшись, я свалился с нарт на пол вместе с овечьим тулупом, которым укрывался ночью. Вокруг царил полумрак, только тусклый узкий луч света из амбразуры едва-едва подсвечивал противоположную бревенчатую стену блиндажа. Выпутавшись из тулупа, я стал шарить вокруг себя. Оружия нигде не было. «Черт возьми, где я? Что за блиндаж? Почему я без оружия?» Пулеметный стрекот раздался ближе. «Твою мать! Крыша едет конкретно!» Тихо выругался я вслух, понемногу приходя в себя. «Какой нахрен блиндаж? Какие бандерлоги? Я в срубе моего друга бритвы посреди Уральской тайги, и это не пулеметная дробь, а стук обычного пестрого дятла по стволу высохшего дерева». В срубе я был один. И хорошо, что один. Никто не видел моей паники, никто не видел, каким психопатом я стал. «Кстати, а где все?» Поднявшись, подобрал тулуп и положил его на нары. Двинулся к выходу. Открыв дверь, остановился на пороге, зажмурившись от яркого, отнюдь не раннего утреннего света. «Проснулся! И здоров же ты, брат, спать! Чисто пожарник! Умывайся и подгребай под навес, я ушицу сварганил!» Вместо приветствия сказал Андрей, проходя мимо меня. «За пожарника ответишь!» — буркнул я в ответ. И вслед добавил. «Надо говорить «пожарный!» «Умойся!» — говорит. «Что он хотел этим сказать?» Что я беспробудный пьяница и выгляжу соответственно?» Я ощупал пальцами лицо. «Да, лицо слегка помятое, но мешков под глазами вроде нет. Надо продумать шпильку для Андрея и проехаться по его пьянству. Впрочем, умыться все равно надо». Я сходил к реке, умылся. Когда я поднялся к срубу, Андрей и Ингвар уже сидели на лавке под навесом, за сколоченным из досок столом, и хлебали деревянными ложками из деревянных же мисок наваристую уху. Взяв свободную миску, я наполнил ее половником из котелка ухой и пристроился на лавочке рядом с Андреем. Когда с ухой было покончено, Андрей сходил к костру и принес металлический чайник с заваренным в нем пахучим чаем, приправленным какими-то местными травками. За чаепитием я и задал вроде бы невинный вопрос Андрею. — Ну, может быть, ты продолжишь свой рассказ? — А я уже начинал. Что-то я не припомню. — И на чем же я остановился? — спросил Андрей. Да, ты прав. Фактически ты и не начинал. Вчера, под конец нашей вечери, ты начал припираться, все приставал к Ингвару, чтобы он еще раз показал тебе наваждение. А потом тебе вообще стало некогда. Забыв, что это всего лишь иллюзия, стал дрессировать зеленую собаку, учил ее подавать лапу и голос. На полном серьезе выдал я и, выдержав небольшую паузу, добавил. — Что ты на меня уставился? — Так все и было. — Не веришь мне? — Спроси Ингвара. У него просто нечеловеческий метаболизм. Он никогда не пьянеет, поэтому все и помнит. Андрей повернулся и посмотрел на Ингвара. Тот фыркал, стараясь сдержать смех. Лицо Андрея расплылось в улыбке. — Брехло собачье! Приколист! Не было ничего такого, — сказал Андрей, повернувшись ко мне. — Ну вот, опять начал припираться. Было, не было. Ты рассказывать-то будешь или нет? — Буду. — Значит, так, — начал Андрей и, немного помолчав, видимо, собираясь с мыслями, продолжил. Как мы и планировали, я готовился бесследно исчезнуть посредством дайвинга во время летнего отдыха на одном из курортов Кипра. Для осуществления этой затеи я привлек специалистов киевской фирмы «Алиби», которые занимаются оказанием специфических туристических услуг. Я им объяснил свою задумку, мол, мне нужен розыгрыш, я должен якобы пропасть без вести во время погружения с аквалангом. Пропасть эдак на недельку, мол, хочу посмотреть, как поведут себя мои халеи, две дочери и жена с падчерицей. В задачу фирмачей входило заранее подготовить мне в районе погружения запасной акваланг, свой я планировал сбросить, подводный скутер, морской катер и неприметный бунгало на берегу подальше от курортной зоны. Мол, а наблюдением за моими наследничками займутся иные специалисты. Разумеется, я не собирался отсиживаться целую неделю в бунгало. Через неделю я бы уже загорел на пляже курорта Сутамори. И вот в конце мая отзвонились фирмачи, мол, все готово. Виза на Кипр, номер в отеле курорта Пиргус, бунгало на берегу и все необходимое оборудование. Вылет чартером из Киева на Кипр через 3 дня. Я по случаю отбытия в отпуск закатил небольшой банкет в своем ресторане для друзей и близких, благо дело было в субботу. Вечером после ресторана основательно под шофе возвращаюсь на своей машине в коттеджный поселок. Не доезжая до поселка, буквально пары-тройки километров, вижу на обочине черный «Мерседес» с киевскими номерами и немного впереди УАЗик ДАИ. Трое гражданских о чем-то спорят с одним даишником, второй не спеша шарит по багажнику «Мерса», третий машет мне жезлом, мол, остановиться на обочине. Я еще обратил внимание, на ремне за спиной у него короткий штурмовой пистолет-пулемет, а не калаш, как у наших. Думаю, что за дела? Что здесь делают залетные? Всех местных я знаю, да и они мой «Лексус» с блатными номерами знают, как облупленный. Вот так нагло останавливать меня на дороге наши не решились. А я пьян. Что делать? Надавить на газ? А что это даст? Все равно догонят. Ладно, думаю, надо остановиться. Откуплюсь. В крайнем случае заберут права. Ну и что? Через 3 дня они мне и нафиг будут не нужны. Съехал на обочину, слегка опустил стекло и заглушил мотор. Сижу в машине, жду. Не торопясь, подходит мордатый сержант, лениво представился, попросил предъявить права. Я опустил стекло ниже и подал ему свои документы. Тот не спеша их полистал. Потом идиотский вопрос о наличии у меня наркотиков, оружия или взрывчатых веществ. Я так этой с издевкой не удержался, пьяный был. Отвечаю, мол, ничего нема, дома забыл. Сержант, ноль внимания на мою издевку, попросил открыть багажник. Я нажал кнопку, сержант пошел к открывшемуся багажнику. Я вышел из машины и пошел вслед за ним. Думаю, как бы он мне туда чего не сунул. Сержант флегматично оглядел, считая пустой багажник. Ну, думаю, вот теперь самое время предложить мне надышать в алкотестер энную сумму американских президентов. А он, заметив в дальнем углу багажника аптечку, попросил показать ее содержимое. Я слегка вспылил, мол, что тут, мать твою, происходит? Что он там надеется в ней найти? А сержант сделал шаг назад, передвинул пистолет-пулемет на ремне из-за спины на грудь и цедит мне сквозь зубы. «Уважаемый, будьте так любезны, покажите, пожалуйста, содержимое вашей аптечки». «Делать нечего, думаю, надо подчиниться, а то стрельнет еще, мало ли». Потянулся рукой за аптечкой. В это время с двух сторон двое молодых парней в штатском схватили меня под локти, прижали к багажнику и ловко заковали мои руки в наручники, а третий стал шмонать мои карманы, фалды пиджака и штанины брюк. Наконец, закончив шмон, меня отпустили. Я повернулся. Это были те самые гражданские, которые якобы спорили с даишниками. Подходит четвертый. этот постарше и, похоже, главный тут у них. Я обратился к главному, мол, клоуны, кто вы такие и что вам надо? Главный сует мне под нос удостоверение Интерпола, объявляет меня задержанным. Интересуется, надо ли мне объяснять причину задержания. Нет, говорю, не надо, и так все понятно. За управление машиной в нетрезвом виде. Иначе чем еще может заниматься доблестный Интерпол в нашем убогом захолустье? Главный хохотнул, говорит, мол, это хорошо, что понятно. Вот и поедем на освидетельствование. Двое парней сопроводили меня под руки до Мерса, усадили на заднее сиденье, уселись сами справа и слева. Главный уселся на переднее кресло справа от водителя. Мерс развернулся, и мы покатили по направлению к городу. УАЗик ДАИ остался возле моего Лексуса. Видимо, дайцы пытались его завести. А вот хреном вгрызло. Без отпечатка большого пальца моей правой руки у них ничего не выйдет. Едем. Размышляю. Если это Интерпол, то это серьезно. Кипра не будет. Наверное, захватили кого-то из моих курьеров, и тот раскололся. Теперь меня будут долго и нудно крутить на контрабанду артефактов. А если это не Интерпол, а действительно клоун, ряженый с фальшивой ксивой? Как-то неуважительно они ко мне отнеслись. Что с того, что я пен? Где ОМОН, где автозак? Руки те сковали не за спиной, а спереди. Что, если это люди из конкурирующей конторы? Схватили кого-то из моих курьеров? И т.д. и т.п. Впрочем, и в этом случае с Кипром я тоже пролетаю. Уходить надо. По любасу надо уходить. Стал жаловаться к конвоирам на тугие наручники, мол, руки затекают. Те отвечают, мол, потерпишь. Отвлекая внимание, я начал конючить, чтобы отпустили, предлагать взятки, угрожать высокими связями и последующими карами. Имитировал обычный пьяный базар. При этом, ерзая и делая вид, что растираю затекшие запястья, незаметно расстегнул запонку, вытянул ее из рукава сорочки и зажал между пальцами. Дождавшись поворота на подъеме насыпи к мосту, я извернулся и воткнул штырек застежки запонки в горло водителю. Водитель дернулся и не удержал машину на повороте. Она пробила ограждение дороги и полетела с насыпи вниз. Я, вцепившись двумя руками в ремень безопасности главного, старался сгруппироваться и поглубже вжаться между кресел. Машина ударилась о землю передним левым колесом и, подпрыгивая и кувыркаясь вдоль продольной оси, полетела дальше. Кувырков было 3 или 4, может больше, я не помню. На какое-то время я потерял сознание. Очнулся. Машина стоит на 4 колесах. Двое интерполовцев, те, что спереди, лежат в отключке на подушках безопасности. Конвоир, что слева, еле дышит, голова вся в крови. Справа конвоира вообще нет, его выбросил из машины в оторвавшуюся дверь. Времени шарить по карманам в поисках ключа от наручников не было, могли подъехать давешние дайцы. Я забрал из наплечной кобуры соседа пистолет и выбрался из машины. Оказавшись снаружи, я изловчился и выстрелом из пистолета перебил цепочку, соединяющую наручники. Более не мешкая, бросился в лесопосадку, далее по болоту, примыкающему к реке, двинулся в сторону развалин промзоны. Есть у меня один бзик, да и не у меня одного, сам знаешь, у многих, кто прошел зону, заранее готовить запасные нычки и схроны. Был у меня в промзоне такой схрон, и даже не схрон, а целый бункер. Туда я свез многое из того, что не мог взять с собой на Кипр. Оружие там, кое-какие неучтенные и особо ценные артефакты. Ну, разумеется, кое-какой налик в разных валютах и продукты, мало ли что. Вот к своему бункеру я добрался после полуночи, а утром оттуда связался с Горринчей. Горринча смог ко мне выбраться только после обеда. Сообщил, что за мной действительно охотится Интерпол. Вначале они хотели захватить меня по-тихому, но после моего побега они поставили на уши всех правоохранителей города, включая военных. Интерпол инкриминирует мне не контрабанду артефактов из зоны, а разбойные нападения и грабеж итальянских туристов и похищение ватиканского священника. Горринча вывез меня на конспиративную квартиру и связался с центральной конторой. Те обещали помочь. Через неделю прибыл курьер из Минска, привез для меня белорусский паспорт и водительские права. Но курьеров было не один, как я понял опосля, а 2. Мог и вовсе не узнать. Дело случая. Местные менты, за хорошее вознаграждение, разумеется, организовали для меня свободный коридор, и я спокойно выехал из города на старенькой неброской иномарке Горринчи. Выехав из города, подумал, раз я еду на машине, то могу кое-что и прихватить из моего схрона. Свернул в промзону, но едва я спустился в свой бункер, как моя машина взлетела на воздух. Горринчи подложить мне бомбу не мог, однозначно. Значит, был второй курьер, который умудрился оснастить машину Горринчи магнитной миной с таймером. Так что далее выбираться мне пришлось пехом и на попутках. Вот, собственно, и вся история серой, — закончил свое повествование Андрей. Андрей, а ты в курсе, что Горинча сейчас находится в Красновишерске? Причем он сам, похоже, находится под колпаком, но он об этом знает, и ему это крайне не нравится. При въезде в город на дорожном баннере он оставил хромографическое предупреждение для меня, — спросил я. Про Горинчу знаю. Его прислала для переговоров контора. Я пока с ним не встречался, попросил людей походить за ним. Надо выяснить, кто сидит у него на хвосте. История с бомбой имела продолжение. Добравшись до Луганска, я из одного интернет-кафе выложил в свободный доступ на Яндекс.Диск архив расширенного годового отчета Южного крыла. Ссылочку на архив и ключ для его распаковки отослал в центральный офис конторы. По сути своей, этот архив в своем роде тоже бомба, ведь в нем содержатся сведения о людях, адресах явок, маршрутах и объемах контрабанды. Попади этот архив вместе с ключом в руки компетентных органов, и на Южном крыле можно будет ставить большой жирный крест. Контора молчала 2 дня, а на третий на мою электронную почту пришло письмо от самого гендиректора. В письме он приносил свои извинения за произошедший инцидент, мол, начальник отдела внутренней безопасности, превысив свои полномочия, не выполнил прямого указания руководства, к тому же выказал вопиющую некомпетентность и непрофессионализм. На текущий момент он уволен. Контора готова обсудить размер компенсации за причиненный моральный вред. Надеется на дальнейшее деловое сотрудничество. Как видишь, сложилась патовая ситуация. Я остаюсь в штате. Уволить меня контора никак не может. Где гарантия того, что после моей смерти ключ к архиву не выложит в сеть кто-нибудь из моих друзей? Я выложить ключ тоже не могу. Тогда точно отыщут и грохнут. Остаются переговоры. Нужно попытаться выторговать условия почетной отставки. Вот такие дела, брат, — закончил Андрей. Я так понимаю, белорусские документы остались у тебя на руках? Почему тогда ты вышел с Украины в Россию, например, не через Сумы или Харьков, а через Луганск? Это же лишний крюк, — спросил я. А я и не планировал выходить из Украины. Я хотел, дожидаясь связи с тобой, осесть именно в Луганске. У меня там друган живет, корешок еще с малолетки. Вот говорят, что чужой войны не бывает. Бывает, еще как бывает. Насмотрелся я на последствия обстрелов Луганска войсками ВСУ, включая ракетные удары штурмовой авиации, на убитых женщин и детей. Противно стало за себя. Я здоровый мужик, ничего не делаю, в кабаках и шалманах водку пьянствую, да бледей трахаю. А вокруг гибнут ни в чем не повинные люди. Решил идти в ополчение. Спросил другана, примут ли меня те в свои ряды с белорусским паспортом. А он мне палец у виска крутит. Говорит, мол, ты совсем с глузду съехал. Какой белорусский паспорт? Ты сначала татуировки сведи. Твой паспорт у тебя на пальцах в виде перстней выколот. Контрразведка по ним в раз вычислит, кто ты такой и откуда. Лавы у тебя есть? Ешь, пей, гуляй. Что тебе еще надо? Ну а если уж совсем не в моготу сидеть без дела? Айда к нам в бригаду, нам как раз водила нужен. Вокруг Луганска десятки покинутых людьми деревень и поселков, сотни, если не тысячи, брошенных со всем скарбом домов. Бери, не хочу. От такого предложения мне и совсем стало тошно. Я, конечно, душегуб и оркоган в прошлом, но менять масть, становиться мародером мне было западло. Поэтому-то я и уехал в Россию, в Красновишерск. Тут меня помнят, и смену паспорта на белорусский я легко смогу объяснить. Мол, женился? И чтобы скрыть прошлые судимости, взял фамилию жены. Вот такая грустная история, брат, — закончил свой рассказ Андрей. Да, от судьбы не уйдешь, — согласился я и, немного помолчав, спросил. Слушай, Андрей, а что у вас с Николаем приключилось? Какая нахрен еще рыбалка в горах? А вот это интересная история, действительно интересная. Сейчас расскажу. Андрей полез в нагрудный карман куртки и вынул из него желтоватого цвета овальный, размером с ноготь большого пальца, пупырчатый самородок. Кинув его ко мне по столу, Андрей спросил. — Помнишь эту прошлогоднюю находку? — Конечно, помню. Этот золотой самородок ты нашел на берегу озера в тот день, когда мы провожали Тедди к стуканцам, — ответил я. — Извини, брат, это я тебя шутки ради хотел развести, что это золотой самородок. Сам-то я был уверен, что это обманка, минерал пирит. Не могло же быть, чтобы золотые самородки просто так валялись на земле. Ладно бы там, где не ступала нога человека, а то вблизи шахты. Думал потом втюхать его тебе в качестве дорогого подарка, но побоялся, что ты, узнав правду о золоте дураков, не оценишь шутки и обидишься. А потом и вовсе решил оставить его себе, так сказать, в качестве сувенира на память о той поездке к Лягушачьему озеру. — Прости, перебью. Почему вдруг лягушачьему? — спросил я Андрея. — Почему? — Ну, это я сам для себя его так окрестил. Присмотрись к этому самородку. По форме он чем-то похож на лягушонка. Я покрутил самородок. При определенном ракурсе он действительно походил на карикатурный нецке пучеглазого лягушонка. Я передал самородок Ингвару, чтобы тот тоже на него глянул. — Анна что-то говорила о лягушачьем проклятии, — сказал я, припомнив разговор с сестрой Николая. Вот — Вот-вот, я к этому и веду. Примерно месяц назад мы с Николаем сидели возле дома Анны, поджидали, когда с вахты вернется Степан. Я полез в нагрудный карман куртки и вместе с сигаретами и зажигалкой вынул этого лягушонка. Николай мой сувенир чрезвычайно заинтересовал. Он попросил его рассмотреть. Я дал, чего ж не дать. Николай повертел его в руках, взвесил на ладони и спрашивает, мол, откуда у тебя это лягушачье золото? Я ему, почти не соврав, отвечаю, мол, нашел в предгорьях Северного Уральского хребта на берегу горного озерца с красивым водопадом, когда рыбачил с другом Сергеем там прошлым летом. — А не было ли вблизи озерца рудника или шахты? — спрашивает меня Николай. — Как же, — отвечаю, — был там рудник, только очень старый и лет 100 как заброшенный. От моего ответа Николая прямо затрясло. Лицо его побелело, а лоб покрылся испариной. Он быстро сунул мне в руки моего лягушонка, как будто тот ожег ему пальцы. Анна, присутствовавшая при этом разговоре, тоже сошла с лица, начала креститься и шепотом читать «Отче наш», смотря при этом на меня, как на того самого лукавого искусителя. Я, признаться, и сам немного опешил от их реакции, молча переводил взгляд с одного на другого. Наконец, когда они немного пришли в себя, спросил, мол, друзья, что случилось? В чем, собственно, дело? В ответ Николай предложил пойти в дом и выпить водки. Только хлопнув полстакана, он начал рассказывать. Начал он издалека, с семейного предания. Попробую пересказать, как смогу. В конце позапрошлого века один из предков Николая, кстати, его полный тезка, занимался охотой на пушного зверя, добывал соболя и куницу в предгорьях Северного Урала. Однажды, возвращаясь на свое зимовье, он сделал привал на берегу небольшого горного озера с замерзшим водопадом. Собирая валежник для костра, он на склоне горы случайно нашел выход золотоносной жилы. Ему даже удалось при помощи ножа наковырять несколько самородков. А летом он, сколотив артель из 10 человек, вернулся к тому озеру. Старатели соорудили на берегу озера себе хибару для проживания, построили общие ступенчатые лотки для промывания породы, начали рубить штольню, разрабатывая золотую жилу. Стали мыть золото. Но однажды к их хибаре вышел бродяга, как он потом сознался, беглый каторжник. Он рассказал, что заплутал в тайге, не смог выйти к реке, чтобы сплавиться по ней на плоту, загибался от голода и лихорадки на близлежащих низинных болотах. Его там подобрал старик-шаман из Коми, который проживал вместе с внуком на островке в самом центре болот. Отвел к себе, подлечил, подкормил и вывел его к этому озеру, к людям. А еще бродяга рассказал, что в ритуальной хижине шамана он видел ту самую Сорни-Най, о которой все местные бают. Золотую бабу, высотой в метр, сложенную из золотых самородков. И стал подбивать старателей ограбить старика. Мнения старателей разделились. Одни были двумя руками за. Они, в отличие от каторжника, ничем не были обязаны старику-шаману. Совесть бы их потом не мучила. А каторжника совесть и так не мучила, по причине отсутствия таковой. Вторые считали, что связываться с шаманом себе дороже. Еще нашлет какую-нибудь порчу. Каторжник же убеждал их, что нательный крест и крестные знамения завсегда защитят от злых духов шамана. Предок Николая был тоже против. Мол, есть рудник с золотой жилой, что еще надо? От добра добра не ищут. На что каторжник отвечал, мол, золотой рудник — это хорошо, он есть и никуда от старателей не денется. Но горбатясь в нем с киркой и лопатой с рассвета и до темна, старатели до осени не намоют и десятой доли от того, что можно взять за раз. Были и сомневающиеся, мол, сходить-то оно, конечно, можно, но шляться по болоту в поисках хижины шамана, не зная троп, себе дороже. Но каторжник склонял их на свою сторону, клятвенно заверяя, что он тайно размечал тропу, когда старик выводил его к озеру, и он без труда ее сыщет. Спорили до хрипоты, дело едва не дошло до мордобоя. Как результат, большинством голосов предка Николая лишили атаманства, а новым атаманом, теперь уже разбойничьей в атаге, стал беглый каторжник. Новый атаман распорядился так. К жилищу шамана пойдут не только ватажники, но и все супротивники, мол, нужны носильщики, золота там так много, что одним ватажником его с болота не вынести. Каторжник действительно без труда вывел всех к стойбищу шамана. Но, во-первых, на стойбище шаман был один, внук его бесследно исчез, а во-вторых, в ритуальной хижине шамана не было никакой сорни-най. Атаман пришел в ярость, лютовал, но старик, несмотря на допрос с пристрастием, упорно молчал, не говорил, куда он спровадил внука и где спрятал золотую бабу. Ватажники начали роптать. Для того, чтобы развязать язык старику, атаман набросил на него аркан и скинул в болото. А вот не надо было этого делать. Шаман заговорил. Он воззвал к Нюрчуд, духу хозяина болот, обернулся огромной зеленой лягушкой, выскользнул из аркана, нырнул и скрылся в болотной тине. Но прежде чем нырнуть, он проклял и рудник, и озеро возле него, и всех старателей с их потомством до седьмого колена включительно. Старатели были напуганы, крестясь, молили Пресвятую Деву о защите, а чтобы как-то умилостивить и Нурчуд, утопили в том же болоте каторжника. Но это не помогло. По-видимому, духу хозяину болот этого было мало. При выходе с болот, шедший последним, оступился и сошел с тропы. Его засосало в зыбун, он утонул в считанные секунды. Спасти его не смогли. Но на этом злоключения старателей не кончились. По возвращению Нурник старатели узнали, что произошел горный удар. Крепи Штрека не выдержали, и его дальнюю выработку завалило. Когда они расчистили завал и установили новые крепи, их ждал новый удар, но уже другого свойства. Золотая жила ушла, а вместо золота пошло вот это лягушачье золото, или, как его сейчас называют, платина. — Позволь, платина вроде серебристо-белого цвета, — возразил я, недоверчиво глянув на лягушонка. — Так и есть. Но даже небольшая примесь золота в сплаве придает платине золотистый оттенок, — ответил Андрей. — Тогда я не понял про новый удар, — воскликнул я. Платина местным рудознатцам была известна давно, но в конце позапрошлого века она была фактически бесценным, в прямом смысле этого слова, бросовым металлом. Разве что изредка, при недостатке свинца, ее использовали в качестве дроби для охотничьих ружей. Долгое время платина не имела устоявшегося названия. Это предок Николая окрестил ее лягушачьим золотом. Так вот, время шло. Самородки лягушачьего золота прямиком шли в отвал, а намытые крупицы золота не оправдывали затраченных на них усилий. Кроме того, участились несчастные случаи среди старателей, три из которых закончились смертельным исходом. Первый старатель был задавлен на заготовке крепи для шахты стволом срубленного им же дерева. Второго задрал медведь, вышедший из тайги к хибаре старателей. А третий утонул в озере. Причем третью смерть никак нельзя было расценить беспечностью или оплошностью старателя, потому что озерцо поистине можно было назвать лягушачьим. Воды по всей его площади в основном было по колено, а в самом глубоком месте глубина не превышала полутора метров. Когда утопленника вытащили из воды, с одним из старателей случилась истерика. Он кричал: «Не хочу быть пиратом, отдайте мою долю, я немедленно ухожу!» Когда он немного успокоился, то пояснил насчет пятого. Над всеми, кто побывал в стойбище шамана, висит лягушачье проклятие. Если не покинуть проклятый рудник, Нурчуд убьет всех. Он уже убил четверых, причем он убивает в обратной последовательности. Он начал с последнего, покинувшего стойбище, потом убил еще троих, следовавших впереди последнего. А, собственно, он шел пятым с конца. Сотоварищи долго его уговаривали остаться, убеждали, что между смертями старателей нет никакой связи. Разрозненные несчастные случаи. А последовательность смертей — это просто случайные совпадения. В конце концов, все же уговорили не уходить на ночь глядя, остаться до утра. А утром они нашли его возле хибары мертвым, с выпученными глазами и перекошенным от ужаса лицом. Тут уже самые стойкие поверили в смертоносность лягушачьего проклятия. Наскоро собрались и покинули рудник. — Вот такое семейное предание, брат, — рассказал мне Николай. — Да... Сорни-най, Нурчуд, лягушачье проклятие — это скорее уж не предание, а притча, — высказался я. — Разумеется, притча, — согласился Андрей. — Притча о человеческой неблагодарности, жадности и глупости. Но вместе с тем это и предание. Лягушачий рудник был. Дед Николай понял это, когда, ремонтируя крышу избы, нашел на чердаке старую охотничью сумку своего прадеда, в которой, кроме прочего, был полый коровий рог, заполненный платиновой дробью. Было это уже в середине прошлого века. К тому времени платина из разряда бросовых перешла в разряд драгоценных и ювелирных металлов, а грамм платины стал стоить чуть ли не в полтора раза дороже грамма золота. 5 лет дед Николай уходил на поиски рудника у Лягушачьего озера и каждый раз возвращался с пустыми руками. А на 6-е лето он не вернулся вовсе. После деда в семье осталась самодельная карта, на которой были обозначены места, где рудника точно нет. Оставались на карте и немногочисленные белые пятна. По стопам деда пошли вначале дядя Николая, а потом и отец, и оба однажды не вернулись из тайги. В результате на семейной карте осталось только одно белое пятно. Так что Николай примерно знает, где находится Лягушачье озеро. Но говорит: «Я с тобой туда на рыбалку не пойду и не проси, потому что я и есть 7-е колено своего предка». «Но вы все-таки туда пошли», — констатировал я. «Пошли», — подтвердил Андрей. «Вообще-то я собирался сходить туда с тобой, а не с Николаем. Дело в том, что последние пару месяцев мне стали сниться странные, очень реалистичные сны. Мне снился Тедди. Насколько я смог разобрать его немецкую тарабарщину, ему там плохо, он хотел вернуться домой и просил у меня помощи. Гоблин его знает, сон это или не сон. А может быть, Тедди может через сон общаться? Чтобы проверить это, надо было повидать Тедди. Во сне я, конечно же, обещал ему помочь. Но одно дело сон, а другое явь. Если при всех магических возможностях Тедди его насильно удерживают в клане стуканцов, то какими возможностями должен располагать я, чтобы помочь ему покинуть клан? Поэтому я ждал тебя, надеялся, что вместе мы что-нибудь придумаем. И вот, спустя неделю после разговора с Николаем в доме Анны, он прикатывает ко мне сюда, на лодке Степана, и сходу задает вопрос, мол, какие у тебя планы на платиновый рудник? А какие у меня планы? Нет у меня никаких планов. Говорю ему, мол, то, что рудник платиновый, я узнал от него же только неделю назад. И это знание меня сильно напрягает. Многие знания, многие печали. Если местные черные старатели узнают, что я знаю о существовании неизвестного им платинового рудника, то моя жизнь не будет стоить и ломаного гроша. На что Николай мне и говорит, мол, вот и следует отдать рудник, причем отдать в руки правильного авторитета. Ты же вроде хотел заиметь российский загранпаспорт. За рудник паспорт тебе сделают, 100 пудов. И я, говорит, с тобой к руднику пойду. Я тогда грешным делом подумал, заболел человек. Еще неделю назад его от одной мысли о Лягушачьем озере всего трясло, а теперь из-за золотой лихоманки совсем страх потерял. Спрашиваю его тогда без обиняков, прямо в лоб, мол, а какой твой в том интерес? Хочешь войти в долю к авторитету? А он мне, мол, да, хочу. Хочу долю малую, но не себе лично. Хочу, чтобы в случае обнаружения рудника авторитет пожертвовал деньги на реконструкцию церкви Петра и Павла в Красновишерске. И обществу благость, и предкам моим память. «Вот такой казус вивенди приключился, брат», — сказал Андрей и снова замолчал. «Случай из жизни, говоришь? А вот Степан сказал, всяко бывает. Как это? Как Николай вообще умудрился попасть под оползень? Он что, в штольню рудника полез?» — поинтересовался я. «Не совсем так. Заручившись моим согласием, Николай отправился в Красновишерск. Там он, используя прошлые криминальные связи, вышел на крутого авторитета, курирующего нелегальную добычу и сбыт золота. Наше предложение по поводу платинового рудника авторитет посчитал достаточно интересным, а условия вроде приемлемыми. Для организации предварительной разведки он снабдил нас необходимым оборудованием, зафрахтовал вертолет и отрядил спеца по геологии и горному делу. Метеопрогноз на первую декаду сентября был достаточно благоприятным, поэтому 2 числа ранним солнечным утром мы вылетели на поиски рудника. Но погода стала портиться прямо на глазах. Небо закрыло низкая облачность, а на земле поднялся туман. Несмотря на это, через 2 часа лета мы отыскали Лягушачье озеро и высадились из вертолета на его берегу, примерно в 0,5 километра от рудника. Туман сменился моросящим дождем. Василий, геолог авторитета, и Николай отправились к отвалам породы шахты, а я остался на хозяйстве. Ставил палатку, распаковывал вещи, готовил обед. Сварганив на скорую руку похлебку из бич-пакетов и тушенки, я вышел из палатки, чтобы окликнуть своих сотоварищей на обед. А дальше — дежавю. В одном из снов Тедди показывал мне жутковатую картинку. Из-за струй водопада вышел, похожий на каменного великана из детских мультиков, 3-метровый каменный монстр. Тело его и голова, и все члены были сложены из непонятно как скрепленных речных булыжников и осколков горных пород. Помню при этом голос Тедди. Он несколько раз повторил «Дроу, ауфпассен». «Aufpassen» — это и без перевода понятно. «Берегись» или «опасайся». А «Drow» — видимо, название этого монстра. А в тот раз я увидел этого самого Drow вживую. Он вышел откуда-то из глубины горного крежа на скальный карниз, под которым в кучах отработанной породы копошились Николай с Василием. Немного постояв на карнизе, он вдруг бросился с карниза вниз головой. Ударившись об склон, он рассыпался каменной лавиной, которая обрушилась на моих друзей. Я, окаменев от ужаса, стоял столбом. Время шло. Монстр не восстанавливался. Должно быть, убился. Ну, убился и убился. А мои друзья могли быть еще живы. Я бросился им на помощь. Первым я откопал Василия. Он не сильно пострадал. Легкое сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Откопал и Николая. Он тоже был жив, но его сильно поломало. Сгонял в палатку за веревками и, нарубив тесаком жердей в ивнике, наложил Николаю шины на руки и ноги. Потом на волокуше оттащил его к палатке. Василий к тому моменту немного очухался, сам доковылял до палатки. Я вызвал по спутниковому телефону вертолет, и через пару часов мы покинули Лягушачье озеро. Вот такая вышла экспедиция. Рассчитывали на неделю, а управились за один световой день. Василий с Николаем насобирали целый кисет платиновых самородков. У меня, конечно, полный облом. Пещеру за водопадом, она там, безусловно, есть, я не исследовал, и с Тедди не повидался. По поводу Drow не берусь судить, где реальность, а где иллюзии и сны. Мало ли на что способны гоблины. И насчет лягушачьего проклятия, есть оно или нет, не знаю. Николай хоть и покалечился, но остался жив. «Самого Drow вы не видели», — включился в разговор молчавший до того Ингвар. «И он вас тоже, иначе б вас не было в живых. Drow — это само название темных эльфов. То, что вы видели, — это порождение Drow, называется каменный голем. Вся биосфера в той или иной степени пронизана торсионными полями Земли, истекающими из ее литосферы. Воспользоваться торсионными полями несложно. Не такая уж это крутая магия. Я, например, могу заставить игральную кость выпасть гранью с нужным мне номером. Могу осадить или заставить прыгать дальше шарик рулетки. Могу просто поднять в воздух небольшой предмет. Вот, смотрите. Ингвар перевел взгляд на лягушонка. Тот стал подниматься и, медленно вращаясь, завис над столом на уровне глаз. Ингвар не спеша протянул руку, забрал лягушонка и положил его обратно на стол. Другое дело — каменный голем. Левитировать, к примеру, тонну земли или камней, придать ей определенную форму и заставить совершать некие действия — это величайшее магическое искусство. На овладение этим искусством, по своим собственным секретным методикам, у Drow уходит не один десяток лет. Очевидно, что вы столкнулись с боевым магом-некромансером одного из высших левелов. К тому же не факт, что он тут сам по себе, возможно, он на службе у стуканцов. Но не исключаю и обратного. И не знаю, что хуже. В сложившихся обстоятельствах возвращение Тедди представляется мне весьма и весьма проблематичным, — добавил Ингвар. — Почему с некромансером? — спросил я. — Некромансер работает с неживой природой. Он может убить противника или даже союзника обычной боевой магией. Например, тем же электричеством, а потом поднять труп, превратив его в небоящегося ран и увечий воина-ассасина, уничтожить которого можно разве что испепелив. «Андрей, Степан говорил, что у тебя есть своя лодка с подвесным мотором?» — спросил я. «Есть. А тебе зачем?» — в свою очередь спросил тот. «Я думаю, нам с Ингваром надо съездить в поселок Велс. Надо связаться с сэром Джоном. Обрисовать ему, так сказать, сложившуюся ситуацию, — ответил я. — А зачем ездить? У меня есть спутниковый телефон. По нему можно хоть позвонить, хоть в интернет выйти, — ответил Андрей. — Отлично. Тащи его сюда. Ингвар свяжется с сэром Джоном, расскажет ему, что у нас и как, — воскликнул я. — Подождите, Андрей. Спутниковый телефон нам без надобности. Во-первых, я не знаю его номер. А во-вторых, после провала его суперзащищенного сайта... Сэр Джон внял моим увещеванием. Он больше не будет полагаться на вашу электронную магию, на все эти ваши интернеты, чаты, аски и скайпы, — сказал Ингвар, остановив поднявшегося из-за стола Андрея. — Как не знаете номер телефона? У вас что, с ним вообще нет никакой связи? — удивленно воскликнул я. А затем мне телефон для связи с сэром Джоном. При необходимости я всегда могу связаться с ним при помощи ментального шара. «Подождите здесь, я сейчас принесу», — сказал Ингвар, поднимаясь и направляясь к избе. «Серый, поясни, есть заковыка или мне просто кажется? Один бессмертный, в частности Ингвар, себя позиционирует как просто Ингвар. При этом другого бессмертного он величает сэром. В чем прикол? Они же вроде друзья, и расы у них разные», — спросил Андрей, когда Ингвар отошел от стола достаточно далеко. «Я тоже заметил такой казус и даже спросил об этом Ингвара. Он ответил, мол, это обусловлено разницей их социального статуса и многолетней привычкой. С самим Ингваром все просто. Он Ингвар, сын Ингвара. Его отец был рядовым воином-лучником, а в мирное время просто пастухом. Поэтому никаких дополнений к его имени по статусу не полагается. С сэром Джоном все сложнее. Он светлый дварф. Для людей он лорд шотландского клана Макгрегоров, оттого и сэр. А для бессмертных он сын короля шотландских гоблинов, пусть и не наследный, но принц крови, значит, принц или ваше высочество. Так вот, в моих устах слово «сэр» звучит как дань традициям, а в устах эльфа это своего рода насмешка над полукровкой. Хуже сэра только ваша светлость. На заре юности, когда они только познакомились, у Ингвара и принца Джона были трения на почве социального статуса. Отсюда и, как это сейчас принято называть, троллинг в именах. А когда они пообвыкли друг к другу и, больше того, стали друзьями, им стало плевать на то, кто кого как величает. Привычка — вторая натура. Так что не парься по поводу их имен и титулов, они между собой уже давно разобрались. Тем временем Ингвар вернулся к навесу. С собой он принес нечто завернутое в красный бархат. Положив его на стол, он развернул края бархата. Нечто оказалось полупрозрачным, мутноватым размером с грейпфрут шаром горного хрусталя. Ингвар подхватил его кончиками пальцев рук и, уперев локти в стол, поднял шар на уровень своих глаз. Мы с Андреем, затаив дыхание, сидели, смотрели на шар, но с ним ничего не происходило. «И это все? И это и есть сеанс связи? У меня в мозгу зародилось сомнение, а не мистификация ли все это?» Но я отмел это сомнение прочь. «Ингвару это не надо, он и так мог показать нам все, что хочешь и не хочешь». Я глянул на самого Ингвара. Лицо его было напряжено, лоб покрылся каплями пота. Я, уже смирившись с мыслью, что больше ничего интересного не произойдет, отвернулся от шара. Но тут Андрей толкнул меня в бок, мол, смотри. Я глянул на шар. Внутри шара стали происходить изменения. Он становился более прозрачным, а его муть стала собираться в струйки сигаретного дыма, которые, причудливым образом закручиваясь, заклубились внутри шара. Сколько длился сеанс связи, сказать не берусь. Все это время я, как загипнотизированный, просидел, наблюдая за танцем сигаретных дымков. Наконец их танец замедлился, они постепенно истаяли, и шар снова обрел свою прежнюю мутность. Я посмотрел на Ингвара, по его щекам стекали струйки пота. Да ну их нах, эти ментальные шары! Все-таки пользоваться телефонами гораздо проще и комфортней. Ингвар положил шар на стол и завернул его в бархотку. «Будем ждать. Сэр Джон прибудет в Красновишерск через 5 дней», — тусклым, уставшим голосом изрек он. Глава 21. К моменту прилета на Лягушачье озеро погода, как говорится, распогодилась. Сплошная облачность сменилась кучевыми облаками, дождь, периодически моросящий всю неделю, прекратился. К гадалкам, то бишь к синоптикам, не ходи, и так ясно. В ночь будет заморозок. Сделав несколько кругов на вертолете над Лягушачьим озером, мы расставили вокруг рудника и скалы с водопадом сейсмодатчики, тщательно выверив их местоположение с помощью GPS-навигатора, и выбрали ровную площадку для базовой станции на каменистой возвышенности возле озера напротив водопада, примерно в километре от рудника. Едва колеса Ми-8 коснулись земли, второй пилот вертолета открыл нам дверь грузового салона, мы с Андреем спрыгнули на землю. Тут же сэр Джон и Ингвар стали подавать нам многочисленные ящики с аппаратурой, привезенной с собой сэром Джоном. Мы с Андреем хватали эти ящики и, непроизвольно пригибаясь под вращающимися лопастями винта, оттаскивали в сторону. Закончив разгрузку, сэр Джон и Ингвар присоединились к нам с Андреем, а вертолет взмыл в воздух и скрылся за вершинами гор. По договоренности, летчики подберут где-нибудь поблизости подходящую площадку для стоянки, где и будут ожидать от нас вызова по завершении операции или на случай, если у нас пойдет что-то не так. После ментального общения с сэром Джоном, Ингвар сообщил, что тот планирует прибыть в Красновишерск через 5 дней. Но он прибыл только через 8, чем нас с Андреем сильно обеспокоил. Зима на носу, нельзя больше мешкать. Зато сэр Джон разжился железными документами для посещения заповедника. На этот раз он заделался экологом, озабоченным судьбой рукокрылых нетопырей Свена Нильсона, иначе говоря, летучих мышей, которых на Урале называют северными кожанками. Цель экспедиции — выяснить, мигрируют ли кожанки на зиму на юг или остаются зимовать в карстовых пещерах. Актуальнейший, оказывается, для экологов, мать их ити, вопрос. Никогда бы не подумал, что взрослые люди могут страдать такой ерундой. Понятное дело, нетопыри для самого сэра Джона всего лишь удобный предлог. Главное, что под эту тему он получил разрешение на ввоз в заповедник аппаратуры для сейсмической томографии карстовых пещер. Оказывается, сэр Джон еще месяц назад купил эту аппаратуру и опробовал ее, сканируя подземелье собственного замка. Для доставки аппаратуры в заповедник сэр Джон арендовал вертолет в Перми, что было весьма кстати. Не надо было никому в ножки кланяться, не согласовывать маршрут полета с местными чиновниками и криминалом. «Ингвар, на тебе боевое охранение. Сергей и Андрей, помогите мне распаковать ящики с аппаратурой». Голос сэра Джона вывел меня из задумчивого созерцания водопада. Сэр Джон еще до начала этой экспедиции самостоятельно назначил себя командором. «А что?» — как сказал Ингвар, мол, колоды его ему издавать. Я так понял, это он про аппаратуру. Ингвар с самого начала весьма скептически отнесся к самой идее экспедиции к Лягушачьему озеру, как он выразился, при таком раскладе, а к человеческой технической магии он и вовсе испытывал крайнее недоверие и, я бы даже сказал, брезгливость. Мы же с Андреем были просто рады, что нашелся кто-то, на кого можно было свалить с наших плеч груз ответственности за судьбу Тедди. Интересно, однако, какое из Ингвара боевое охранение? У самого сэра Джона из оружия только его японская сабля. У нас с Андреем по охотничьему карабину и ножу. У Андрея, правда, ножей 2 или 3, но в сути дела это не меняет. Я лично уповаю на 2 ящика шмелей, прихваченных Андреем из своих личных запасов, которых тот, по его словам, прикупил при случае. А у Ингвара, кроме кейса для бильярдного кия, с собой вообще ничего нет. Видимо, сэр Джон решил отослать Ингвара подальше, чтобы тот не путался у нас под ногами, пока мы будем заниматься делом. Между тем, сэр Джон с Андреем разложили раскладные стол и стул, на стол установили базовую станцию для приема сигналов от сейсмодатчиков и ноутбук для обработки полученной информации. Подтаскивая аккумуляторы, я глянул в сторону Ингвара. Тот вынул из кейса составные части кия и собрал из них 2-метровую металлическую то ли пику, то ли копье. И это еще зачем? Помнится, сэр Джон рассказывал, что он неплохо владеет холодным оружием, но, имея возможность отступить, не вступил бы в бой с дроу. Те, являясь врожденными амбидекстрами, владеют собственной уникальной техникой боя, фехтуют 2 короткими, как ножи, мечами. Особенность этой техники заключается в том, что клинки их смазаны нейропаралитическими ядами. Для дроу достаточно войти в ближний бой и просто отцарапать противника, и противник будет обречен. Возможно, Ингвар владеет какой-нибудь копьевой системой боя, типа японской сюдзуцу, не позволяющей противнику приблизиться к нему вплотную. Что ж, будем посмотреть, как говорят в Одессе. Тем временем сэр Джон окончательно соединил проводами базовую станцию с аккумуляторными батареями и накопительными конденсаторами с электромагнитным импульсным источником сейсмоколебаний. «Внимание! Начинаю калибровку. Отойдите от колотушки подальше», — предупредил сэр Джон, и, подождав, когда мы от нее отойдем, нажал кнопку на пульте станции. Колотушка слегка подпрыгнула, ноги почувствовали колебания почвы, а по ушам саданул мощный глухой хлопок, забиваемый сваей. «Ни хрена ж себе колотушка, уши закладывает», — высказался Андрей, поковыряв пальцем в ухе. «Колотушка, что надо. Если дроу проспал высадку с вертолета, то эта хреновина его точно разбудит», — сказал я и, немного помедлив, предложил. «Пойдем посмотрим, что там на экране компьютера». Удары колотушки с промежутком примерно в минуту следовали один за другим. На белом фоне экрана ноутбука появлялись отдельные черные черточки и в квадратных скобках триады цифр возле каждой. Пока ничего интересного. Я достал пачку сигарет и закурил. Посмотрел в сторону Ингвара. Тот стоял на берегу озера к нам спиной. На нем длиннополый черный плащ, черная широкополая шляпа, ноги в берцах широко расставлены, копье в его правой руке отведено в сторону, его острие опущено, но не касается земли. Противоположный конец копья зажат под мышкой. Позер, одним словом. Андрюха, ты глянь, ну чисто черный плащ, страх и ужас преступных древних темных рас, сказал я, ткнув локтем в бок стоящего рядом Андрея. Тот мою шутку не оценил. Он и так смотрел в бинокль в ту сторону, но рассматривал он не Ингвара, а поверх его головы водопад. Серый, там что-то есть. Там за струями водопада какое-то движение, не отрываясь от бинокля, сказал Андрей. «Зараз мы поглядим, чего там есть», — сказал я, извлекая из груды ящиков коробку с квадрокоптером. «Джентльмены, надо перетащить колотушку влево метров на 50, вон к тем камням», — сказал сэр Джон. «Надо так надо». Отложив в сторону квадрокоптер, мы с Андреем направились к колотушке. Перетаскивая колотушку, нам пришлось изрядно попыхтеть. В сборе вместе с опорной плитой она весила никак не меньше 80 килограмм. Закончив с ее переноской, мы вернулись к прерванному занятию. Запасной раскладки мебели у сэра Джона не было, поэтому, закончив сборку квадрокоптера, я соорудил себе из пустых ящиков стол для пульта управления, а ящик поменьше использовал в качестве табуретки. «Андрей, где ты видел движение? Куда выводить дрон?» — спросил я, подняв квадрокоптер в воздух. «На 10 часов от Ингвара», — ответил он. Подняв квадрокоптер на уровень верхнего среза водопада, я повел его через озеро в указанном Андреем направлении. Приблизившись к водопаду на 4-5 метров, я вначале заставил квадрокоптер ненадолго зависнуть, а потом стал медленно опускать его вниз. Когда до нижней кромки водопада оставалось не более 2 метров, я увидел за струями водопада размытый силуэт человека. Но тут экран пульта управления ярко вспыхнул и погас. А до ушей докатился звук взрыва, по мощности сопоставимый со звуком взрыва новогодней петарды или шутихи. Подняв глаза над экраном пульта, я успел заметить падающие в озеро обломки квадрокоптера. — Ёпта! Чё это было? — удивленно спросил Андрей. — Чё-чё? Гранатомет через плечо! — огрызнулся я. — Не видишь, квадрокоптер сбили. По-видимому, стреляли из мухи, разнесли вдрызг. За струями водопада кто-то прячется. Я видел какого-то чела. Не иначе это твои приятели, черные старатели, приступили к охране платинового рудника. Доставай свою шайтан-трубу. Андрей открыл один из своих ящиков, достал гранатомет «Шмель» и, изготовив его к стрельбе, стал устраивать на плече. «Андрей, у меня к вам будет настоятельная просьба. Без команды не стрелять. Мы здесь не для сведения счетов, а по совершенно конкретному делу», — сказал подошедший к нам сэр Джон. Андрей обернулся и посмотрел на меня. Помедлив секунду, я ему кивнул. Мол, что поделаешь, настоятельная просьба командора равнозначна приказу. Андрей нехотя опустил гранатомет, но убирать его в ящик не стал, держал в руках. — Сергей, что у вас тут происходит? — спросил меня сэр Джон. Андрей заметил какое-то движение за водопадом. Я поднял в воздух квадрокоптер и вывел его к водопаду. Увидел, правда, мельком за струями водопада какого-то мужика. По-моему, он был в черной прорезиненной шахтерской робе. Потом была вспышка и взрыв. Квадрокоптер разнесло в клочья. Я думаю, его сбили из гранатомета муха. Впрочем, есть же запись с камеры квадрокоптера. Сейчас посмотрим, — ответил я. Перематывая запись назад, я нашел наиболее удачный кадр. На стоп-кадре между струй воды было отчетливо видно скуластое лицо мужика средних лет, явно еврпиоидного вида. Крючковатый неширокий нос с узкими ноздрями, на голове, не спадающие до плеч, белые прямые волосы, настолько белые, что цвет кожи лица казался землистым. Глубоко посаженные серые с прищуром глаза в сочетании с крючковатым носом придавали его лицу какое-то хищное выражение. «Нет, это не мои приятели. Черные старатели в кожаных куртках по тайге не шастают», — задумчиво высказался Андрей. Я присмотрелся. Действительно, мужик за водопадом был одет не в шахтерскую робу, как мне вначале показалось, а в кожаную куртку типа косухи, причем украшенную тесненным орнаментом. — Это и есть дроу, собственной персоной, — сказал сэр Джон, повернувшись лицом к водопаду. — Вот ты, оказывается, какая, северная кожанка. — Интересно, где этот нетопырь в таге мухой разжился? — сказал я, продолжая рассматривать на экране лицо дроу. — Да не было никакой мухи. Квадрокоптер он сбил шаровой молнией. — Смотрите, — сказал сэр Джон, указывая на водопад. Я поднял глаза над экраном и посмотрел в ту сторону. От водопада над озером по направлению к Ингвару, шипя и потрескивая, неслась, размером, наверное, с гандбольный мяч, сверкающая ртутным блеском шаровая молния. Сам Ингвар на это никак не отреагировал, продолжал, сука, позировать. У меня похолодело в груди, и рвущийся наружу вопль застрял в глотке. Андрей оцепенел. Сэр Джон тоже стоял столбом, наверное, понимая, что за оставшиеся считанные секунды до трагедии он уже ничего сделать не сможет. Смертельная развязка неотвратима. И бессмертные, смертные. «Я, конечно, извиняюсь и беру сука обратно», — прошептал я вслух, немного придя в себя. Когда расстояние между Ингваром и шаровой молнией сократилось до пары десятков метров, Ингвар с невероятной быстротой воткнул свою пику в прибрежный песок и отскочил от нее на несколько шагов. Шаровая молния коснулась пики, взрыва не последовало. Электромагнитный плазмоид, неприлично пукнув, просто сдулся и стек коронным разрядом в мокрый песок, подняв небольшое облачко пара. «А Ингвар-то молодец!» — как бы в ответ на мои мысли высказался Андрей. Ингвару следовало бы почетче обозначить себя, а то ведь Дроу и дальше будет думать, что имеет дело с людьми, — с ноткой недовольства высказался сэр Джон. «Что значит почетче? Что он должен был сделать? Станцевать какую-нибудь эльфийскую джигу? Или заморочить голову Дроу, наслав на него иллюзию огнедышащего дракона?» «Конечно же, Ингвар молодец!» Простенько и без затей разрядил шаровую молнию с помощью металлической пики. Чистая физика и никакого мошенства. «Я же говорил, посмотрите на водопад», — с раздражением сказал сэр Джон. Я посмотрел. За струями водопада обозначилась какая-то темная масса. Секунда, другая, и из-за струи воды вышел трехметровый каменный голем. Слушая рассказ Андрея, я представлял его себе примерно как каменного истукана с острова Пасхи. В реальности же он оказался жутковатого вида, широкогрудым каменным великаном, со свирепым лицом на большущей каменной башке, лицом схожим с лицом самого Дроу, слоновьими ногами и ручищами до колен, с кулаками с мою голову. Булыжники, из которых был сложен голем, жили своей жизнью. Они колебались, сталкивались между собой, менялись местами, но при этом голем в целом сохранял свою форму. Андрей тихо выматерился и попятился назад, должно быть для того, чтобы сэр Джон его не видел. И стал снова пристраивать гранатомет на плече. «Андрей, не торопите события, еще не время стрелять», — не оборачиваясь, — сказал сэр Джон. Между тем голем вырвал своей ручищей из груди увесистый булыжник и метнул его через озеро в Ингвара. Ингвар выставил перед собой руки, в метрах 50 воздух перед ним завибрировал, превратившись в марево. Камень, выпущенный големом, достигнув марева, резко остановился и, словно угодив в кисель, медленно соскользнул в озеро. «Такую защиту я уже раньше видел, ты не показывал, но все равно впечатляет». «Вот с этого надо было и начинать», — пробурчал сэр Джон в адрес Ингвара. Голем не унимался, продолжал, хоть и безуспешно, забрасывать Ингвара булыжниками. Один из наиболее увесистых булыжников, казалось, пробил защиту Ингвара, прежде чем остановиться. Он подлетел к нему метров на 15, но вместо того, чтобы скатиться в озеро, он, словно выпущенный из катапульты, полетел обратно, угодив голему в голову. Голем от удара покачнулся, но остался стоять на ногах. Правда, обстрел Ингвара булыжниками прекратил. Ингвар опустил руки, марево постепенно растаяло в воздухе. «Ай да, Ингвар! Ай да, эльфов сын!» «Андрей, а вот теперь пора. Один выстрел в грудь голему. Пусть Дроу поймет, что и люди за последние 100 лет тоже во многом преуспели», — сказал сэр Джон. Андрей вышел вперед и, прицелившись, выстрелил. Взрыв гранаты разнес голема напрочь, разбросав булыжники по озеру. Некоторое время ничего не происходило, а потом булыжники, из которых раньше был сложен голем, стали всплывать из озера и, подскакивая в воздух, по широкой дуге заныривать за струи водопада. «Собирает материал для нового голема, гад», — прокомментировал Андрей, доставая из ящика очередного шмеля. «Может, жахнуть из гранатомета в тоннель, что за водопадом?» — предложил я. «Нет, мы здесь не для сведения личных или расовых счетов», — напомнил сэр Джон. «Оставим Дроу на попечении Ингвара. Пойдемте посмотрим, что там насканировал томограф». Глянул на Андрея. Тот неопределенно пожал плечами. «Ладно, пошли». Я двинулся вслед за сэром Джоном. Андрей, не выпуская гранатомета из рук, пошел вслед за нами. Томограф много чего насканировал, но ноутбук еще не успел все обработать. Его экран был сплошь покрыт точками и черточками с цифрами координат, а индикатор прогресса вычислений показывал уже 99%. Надо немного подождать. Осталось совсем чуть-чуть. Сэр Джон уселся на стульчик и уставился на экран ноутбука. Мы с Андреем отошли чуть в сторону. Я достал пачку сигарет, и мы закурили. Андрей отложил на ящике свою базуку, достал из внутреннего кармана куртки фляжку, и мы с удовольствием сделали по паре глотков его фирменного коньячного напитка. Ноутбук сэра Джона тихо тренькнул, извещая о конце вычислений. Мы с Андреем подошли посмотреть, что получилось. Цифры с экрана исчезли. Точки и линии, придя в движение, сформировали трехмерную проекцию пещер за водопадом. Сэр Джон достал рацию уоки-токи и, связавшись с Ингваром, попросил его присоединиться к нам. «Ну, как там Дроу?» — спросил сэр Джон, подошедшего к нам Ингвара. «Угомонился. Перешел в глухую оборону. В смысле, наглухо запечатал булыжниками пещеру под водопадом», — ответил Ингвар. «Ничего, есть еще два входа. Смотри, вот штрек, пробитый в штольню шахты, и вот еще один над скальным карнизом», — сказал сэр Джон, выделив их стилусом на проекции пещер на экране. «Что скажешь?» «Поверни изображение пещер немного вправо». «Стоп, стоп! Чуть назад!» «Вот, смотри!» «Оба штрека наклонные, сходятся вот к этой центральной пещерной полости за водопадом. А дальше пещера уходит на подъем», — сказал Ингвард, ткнув пальцем в центр экрана. «Я думаю, что это ловушка. Если мы сунемся в эту полость, то нас без всякой магии просто утопят, как слепых котят. Откроют водяные заслонки и утопят. Не мне тебе объяснять, у тебя в катакомбах под твоим замком такие ловушки тоже есть», — ответил Ингвар. «Что ты предлагаешь?» — спросил сэр Джон. «Валить отсюда и как можно быстрее, во всяком случае до темноты. Если у тебя не припрятан козырь в рукаве, то засветло мы тут больше ничего сделать не сможем. Я тебе и раньше говорил, что внутри пещер нам с Дроу не тягаться. И это днем, а ночью, если истуканцы навалятся на нас всем кагалом, то нам и вовсе is dying on feet, fuck up», — эмоционально ответил Ингвар. «Придет полный кирдык», — усмехнувшись, привел сэр Джон для нас с Андреем последние слова Ингвара. «Вот именно. Так есть козырь или нет?» — не унимался Ингвар. «Ну, козырь не козырь, а кое-что есть», — хитро улыбаясь, сказал сэр Джон. Он поднялся, сходил к груди ящиков и принес оттуда объемистый дорожный саквояж. Раскрыв саквояж, он извлек из него продолговатый ларец из красного дерева. Ларец был украшен затейливой резьбой и руническими символами. «Джо, старина, я в эйфорическом восхищении. Это даже не козырь, это Джокер. Но меня немного беспокоит один, в общем-то, малосущественный при данных обстоятельствах вопрос. Ты же не спер ковчег у своего брата Тито?» — вкратчиво закончил Ингвар, подозрительно глядя на сэра Джона. «Обижаешь. Тито Ванг сам мне предложил захватить с собой своего личного телохранителя. Речь ведь идет о наследнике престола», — ответил тот. Тем временем сэр Джон, сдвинув ноутбук в сторону, установил ларец на стол и последовательно надавил на крышке ларца на несколько рун. Щелкнул механизм замка, и крышка ларца под звон механического органчика медленно открылась. Ларец, обитый изнутри черным бархатом, был абсолютно пуст. «Ничего не понимаю. Какие-то непонятные словесные реверансы вокруг пустой музыкальной шкатулки, которая, к тому же, не ларец, а ковчег. И при чем тут личный телохранитель?» Глянул на Андрея. Судя по выражению его лица, он пребывал в таком же недоумении. «Ковчег отнюдь не пуст. Вглядитесь повнимательнее», — понизив голос до шепота, сказал Ингвар в ответ на мои мысли. Я вгляделся. Ковчег был по-прежнему пуст, только несколько черных мерцающих пылинок, едва различимых на фоне черного бархата, словно крошечные мушки, медленно кружились в его пустом чреве. Не этих же мушек имел в виду Ингвар. Между тем сэр Джон, размяв кисти рук, опустил кончики пальцев в ларец. Некоторое время ничего не происходило. Я было начал терять интерес к ларцу, но неожиданно заметил, что мушек стало значительно больше, и двигаться они начали быстрее, кружа в виде роя вокруг пальцев сэра Джона. И что дальше? Наконец сэр Джон, криво улыбнувшись, выдернул пальцы из роя и начал их с силой растирать, идут на них, как будто они озябли. Хренотень какая-то. Ничего не понимаю. И чем дальше, тем непонятней и страшней. Хоть бы Ингвар пояснил, что тут происходит. — Не волнуйтесь, Сергей. Ничего страшного не произошло. «У Джона исключительно быстрая регенерация тканей», — прошептал у меня над ухом Ингвар. «Забодай меня, комар! Это он о чем? Неужто эти крошечные мушки могут представлять какую-то реальную опасность?» «Так, джентльмены, внимание! Попрошу всех отойти от ковчега на пару-тройку шагов назад. Не разговаривать и не двигаться», — сказал сэр Джон, немного отступив от Латца. Рой, как мне показалось, нервно покрутившись по шкатулке и, по-видимому, не найдя пальцев рук сэра Джона, вздулся пенной шапкой, медленно перевалил через ее край и стек сначала на стол, а оттуда на землю. На земле рой, как бы разжижаясь, стал расти и вширь, и в высоту. Через минуту перед сэром Джоном стояла, мерцая антрацитово-черными оспинами, полутораметровая, как бы объемная тень скорбленной старой костлявой женщины с распущенными волосами и в длинной хламиде до пят. «Твою мать, это еще кто?» — невольно прошептал я, попятившись. Казалось бы, я уже ко многому привык. Гоблины, горцы, эльфы, светлые и темные. А это? Что за потустороннее существо? Оживший кошмар из ночных снов? Или, может быть, полтергейст? Неужто и загробная нежить реально существует? Впору воскликнуть «Господи, верую!» и перекреститься. Тень, отреагировав то ли на мой шепот, то ли на движение, замерцала интенсивнее, повернула голову в мою сторону и, утробно завыв беззубым ртом, уставилась на меня своими пустыми глазницами. От этого воя на меня накатила волна тошнотворного страха, защемило сердце, и кровь стала стыть в жилах. Опять какая-то магия, порча, сглаз или тому подобное экзотерическое паскудство. Не пора ли рвать отсюда когти? «Сергей, не дергайтесь и не паникуйте. Это не магия, это инфразвук. Сейчас Джо все уладит», — ментально предостерег меня Ингвар. Действительно, сэр Джон, должно быть, вступившись за меня, гортанно запел. Тень, ответив ему аналогичным звуком, медленно отвернулась от меня. Волна страха постепенно стала сходить на нет. Страх ушел, но теперь меня стало терзать любопытство. Расспросить бы бессмертных, что тут вообще происходит. «Спрашивайте, теперь можно, только не громко», — не раскрывая рта, отозвался Ингвар. «Ингвар, вот эта тень и есть телохранитель шотландских гоблинских королей?» — шепотом спросил я. «Да, она самая, точнее, ее видимая часть». «Видимая? Значит, есть еще и невидимая? А в целом она кто? Привидение? Или какая-то иная потусторонняя сущность?» — шепотом спросил Андрей. Похоже, Ингвар транслирует свои мысли не только мне, но и Андрею. «Ну, в некотором смысле она действительно потусторонняя. Она трансксеноморф», — ответил Ингвар. «О как! Это как же понимать? Ксеноморф, если я не ошибаюсь, — это чужеродная форма жизни. Для полноты компаний чужих нам только не хватало». «Нет, это какая-то ошибка. Наверное, я что-то не так понял. Может быть, речь все же идет о какой-то транспаранормальной субстанции?» «Никакой ошибки. Это именно чужеродная форма жизни», — отрезал Ингвар. «А что тогда означает приставка «транс»?» — спросил я. «Это сокращение от слова «трансцендентное», что можно перевести как «переступающее» или «выходящее за пределы», — ответил Ингвар. «Час от часу не легче. Выходящее за пределы чего?» «Выходящее за пределы измерений. Предки этих существ родом из другого мира, возможно, даже не из нашей галактики, волей случая занесенных на нашу Землю в незапамятные времена. Они из мира черной материи, где число физических измерений пространства больше, чем в нашем трехмерном мире. Поэтому эти существа по большей части находятся в своих, иных измерениях, но могут частично выходить и в наши. Вот тогда и становятся видны корпускулы, мерцающие точки непроглядной мглы. При их мерцании образуется звуковая волна. Причем мерцать эти существа могут с разной степенью интенсивности, создавая звуковые волны в широком диапазоне. Сами же корпускулы способны воспринимать как посторонние, так и отраженные звуковые волны, благодаря чему эти существа, например, излучая ультразвук, могут видеть наш окружающий их мир. «Допустим. Тогда почему человечеству они неизвестны, если они живут на Земле с незапамятных времен? Почему люди не сталкивались с ними и ничего о них не слышали? — спросил Андрей. — И сталкивались, и слышали, и даже присваивали им названия. В Британии, например, их называют банши, а на севере России — шишиги, — ответил Ингвар. В памяти всплыли детские воспоминания. Вспомнились страшные сказки, которые рассказывала мне моя бабушка перед сном, когда я гостил у нее в деревне во время летних каникул. В сказках рассказывалось о призрачной болотной ведьме, которая иногда по ночам выходит на шлях, что идет в обход местных болот. И если попался беспечный путник, решивший выйти на этот шлях ночью, то ведьма своим заупокойным воем нагоняла на горемыку страх, от которого тот терял рассудок, бежал без оглядки, не разбирая дороги, и попадал в непролазную трясину, где ведьма его медленно съедала живьем, оставляя только обглоданные косточки. Только вот ведьму бабушка называла кикиморой. Все верно. В некоторых украинских областях их именно так и называют. Ингвар, это все ужасно интересно. Но какой нам прок от кикиморы? — спросил я. Не скажите, Сергей. Песнь смерти вы уже сегодня испытали на себе. Инфразвуковая волна с частотой в 6-8 Гц вводит сердце человека в резонанс, приводя к его фибрилляции, а при достаточно длительном воздействии и к его полной остановке. Панический, неконтролируемый страх в момент фибрилляции — дополнительный бонус. — Так вы хотите взять некромансера на испуг? — усмехнувшись, спросил Андрей. — Я понимаю ваш скепсис. Действительно, некромансеры высоких левелов — весьма могущественные маги. Но их могущество основано на физических законах нашего мира. А против трансксеноформов они бессильны. Нет в нашем мире физических сил, которые бы могли нанести им существенный вред. Разряд небесной молнии в сотню миллионов электрон-вольт в землю через банши, будем для краткости их так называть, конечно, дезориентирует и оглушит ее, но только на некоторое время. Взрыв шаровой молнии или, допустим, термобарический взрыв всего лишь слегка подпалит им шкуру, не более того. И сдержать банши некромансерам тоже нечем. Решетки и каменные завалы для банши не препятствие. Водные преграды для них тоже преодолимы. Банши способны передвигаться по водной глади, аки посуху, но при желании они могут путем разрыва водородных связей погружаться и под воду. Правда, банши медлительны, от них можно убежать. Но в условиях закрытых пространств в пещерах, не прорываясь сквозь банши, это не так-то просто сделать. — А почему нельзя прорваться сквозь банши? По внешнему виду они хоть и жутковатые, но все же весьма эфемерные создания, — поинтересовался я. — Прорваться можно, но недалеко. Это похлеще, чем прорываться через колючую проволоку Егоза. Егоза рвет твое тело только снаружи, а банши будет рвать его еще и изнутри. Мерцающие корпускулы разрывают водородные связи в клеточных мембранах, что приводит к разрушению и гибели клеток. Прорываться сквозь банши равносильно самоубийству. — Но сэр Джон засовывал свои пальцы в ковчег, как я понял, со спящей банши, — возразил Андрей. — Вот именно что со спящей, и то ненадолго. Вы помните улыбку сэра Джона, когда он выдернул пальцы из шкатулки? За этой улыбкой он пытался скрыть боль. Конечно, регенерация тканей у него, как у дварфа, но боль он ощущает, как человек, — высказался Ингвар. Как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. — А что, если у дроу есть своя банши? — спросил Андрей. — Это маловероятно. Есть свидетельства, что банши, шишиги, кикиморы могут спокойно сосуществовать с людьми и жить с ними бок о бок, и даже у них за печкой. Известны исключительные случаи сотрудничества банши с гоблинскими кланами, а вот случаев взаимодействия банши с эльфами не зафиксировано. Это связано с тем, что в стародавние времена, еще до раскола на светлых и темных, эльфы охотились на трансксеноморфов и убивали их. Сейчас технологии их убийства утеряны, но у последних осталась генетическая память о тех убийствах. — А зачем они их убивали? — спросил я. — Доподлинно неизвестно. Правда, есть предание, что делали они это не из-за каких-то своих этических воззрений или соображений безопасности, а ради их призрачных шкур. Будто бы древние умели не только их убивать, но и свежевать и выделывать шкуры, которые потом шли в качестве украшений для их женщин. «А если своя ручная банши есть у стуканцов?» — не унимался Андрей. «Вряд ли. Сэр Джон бы об этом знал. Если это не так, то все останутся при своих. Я уже говорил сэру Джону, что весной к платиновому руднику придут люди, и они возьмут свое. У людей человеческие ресурсы, как и запасы взрывчатки, практически неограниченные. Они выкурят из пещер и дроу, и стуканцов. Последним придется отсюда уходить на север. Выдернуть Тедди из клана стуканцов во время их исхода будет легче всего. Но сэр Джон не хочет ждать». Тем временем сэр Джон и Банши закончили свои горловые песнопения. Банши двинулась по направлению к руднику. Мы втроем, чтобы не оказаться на ее пути, попятились за ящики. Неожиданно, проходя мимо нас, Банши остановилась и уставилась на Ингвара. Постояв секунду-другую напротив него, Банши улыбнулась и кивнула ему головой. Ингвар ошалело ей тоже ответил кивком. — Ингвар, а ты говорил, что Банши с эльфами не контачит. Она тебе явственно улыбнулась. — Ты был с ней знаком раньше? — спросил я, когда Банши двинулась дальше. — Я сам удивлен. Последний раз я видел Мегги, будучи еще подростком, без малого 300 лет тому назад. — Вот уж не думал, что она меня узнает, — вслух ответил Ингвар. — Ну что, джентльмены, теперь остается только ждать, — сказался Джон, подойдя к нам. Глава 22. Только Банши скрылась из вида, сэр Джон порылся в своем саквояже и жестом фокусника извлек из него спутниковый телефон, развернул его и набрал номер. Ингвар хмыкнул и отвернулся. «И чего, спрашивается, хмыкать? Может быть, сэр Джон хочет вызвать вертолет?» «Ментальным шаром Ингвара сделать это, я думаю, было бы проблематично. Хотя, как говорится, еще ни коня, ни ваза вызывать вертолет вроде барана». Длинные гудки... Абонент не берет трубку. Наконец, в трубке щелкнуло. Сэр Джон заговорил, по-английски. Из всего сказанного я уловил несколько слов. «Big Bad John», «Tederick» и «Queen». «Я полагаю, сэр Джон дозвонился не до королевы Елизаветы II, представился своим детским прозвищем и ником из игры, хочет поговорить о судьбе Тедди с приближенными или даже с самой хозяйкой Медной горы. Правда, в нашем случае не медной, а платиновой». Телефон ответил длинным гудком. Конец связи. Перезванивать сэр Джон не стал. «Сэр Джон, я так понял, вы созвонились со стуканцами? А раньше, до стычки с дроу, вы это сделать не могли?» — поинтересовался я. «Раньше не имело смысла. Они и сейчас не готовы к разговору. Бросили трубку. Придется подождать, когда до них дойдет», — ответил сэр Джон. «Откуда у вас их номер телефона?» — спросил я. — Сергей, помните, вы рассказывали, что местный егерь связывался с Менква по спутниковому телефону? Раздобыть биллинг телефонных звонков этого района в указанный вами день и время было несложно, хотя и недешево. Ну а проверить и отбросить лишнее было уже совсем просто, — пояснил он. — И что же дальше? — спросил я. — Что дальше? Пока есть время, предлагаю упаковать аппаратуру обратно по ящикам. — А стуканцы, Банши им в помощь, сами перезвонят, когда созреют, — ответил сэр Джон. Ингвар сделал вид, что предложение сэра Джона его не касается, подхватив свое копье, направился к берегу озера, на этот раз действительно изображать боевое охранение. Вот и славненько, можно будет свободно думать, спокойно, без оглядки на него все обмозговать. Однако с мозгованием пришлось повременить, упаковка оборудования заняла куда больше времени, чем я полагал. Потом чай. Солнце начало катиться к закату, а джентльмены еще чаю не пили. Как говорится, война войной, а 5 o'clock по расписанию. Пришлось прогуляться до ближайшего леска и насобирать валежник, вскипятить котелок, приготовить чай и сэндвичи. Позвали и Ингвара. Он пришел, но от чая отказался, ограничился галетами и тоником. За чаем я и задал мучивший меня вопрос. «Сэр Джон, если банши являются чужеродной формой жизни, почему же тогда у них такой антропоморфный вид?» — спросил я. «Это, если можно так выразиться, прикид», — или сценический образ. В расслабленном состоянии Мэгги выглядит как обесформленное облако. Образ костлявой слепой старухи в плане устрашения на мыслящих существ действует безотказно. Для животных такие образы Банши не нужны. Те и так ее чувствуют каким-то своим шестым чувством и обходят стороной. Но старушечий образ у Мэгги не единственный. Она может принимать еще образы различных химер, например, женщины с крокодильей головой или со змеями вместо волос. Кстати, это именно Ингвар прозвал ее Мэгги, памятуя образ богини гнева и мщения Мегеры, рассказал сэр Джон. «А чем Банши питаются?» — спросил Андрей. «Вообще-то они всеядные, могут расщеплять любую органику, но предпочитают мертвую плоть и метан. Поэтому и селятся они чаще всего среди смрадных гниющих болот или в старых заброшенных шахтах», — ответил сэр Джон. «Надо было с самого начала не миндальничать и рассусоливать, а сразу грохнуть дроу из гранатомета», — неожиданно сменив тему из рук Андрей. Сэр Джон с Ингваром недоуменно переглянулись и почти в один голос спросили: «Зачем?» Андрей неопределенно пожал плечами, мол, дурацкий вопрос, за надом. «Видите ли, Андрей, нас, представителей древних рас, осталось слишком мало. Мы не можем себе позволить убивать друг друга, почем зря», — после секундного замешательства ответил Ингвар. В словах Ингвара мне почудилось недосказанное: «в отличие от вас, людей». Повисла неловкая пауза, но тут, к всеобщему облегчению, зазвонил телефон. Сэр Джон не спеша поднялся с ящиков, взял трубку и ответил. Выслушав собеседника, он заговорил на каком-то непонятном языке. Переговариваясь по телефону со своим собеседником, сэр Джон принялся расхаживать вдоль ящиков. — Ингвар, а на каком языке говорит сэр Джон? — тихо спросил я. — На одном из гоблинских диалектов, — ментально ответил тот. — А что он говорит? Вы можете пересказать? — спросил Андрей. — Только в общих чертах. Говорит, мол, если они не отпустят наследного принца шотландских гоблинов, то банши в пещерах передушат всех стуканцов, как хорь цыплят в курятнике. И дроу им не поможет. Банши ему самому устроит перевал Дятлова на ровном месте. Вот же формазоны. Только что заверяли, что они истые пацифисты, а теперь обещают руками банши передушить целый клан стукцов. Ингвар закатился смехом. Сэр Джон, сердито цыкнув на него, отошел подальше. Ингвар, сдерживая смех, зажал рот. «Сэр Джон блефует. Мэгги отыщет королеву стуканцов и погоняет ее по покоям до тех пор, пока та не поймет, что защитить ее некому, и единственный способ избавиться от этого кошмара — это отпустить Тедди», — отсмеявшись и вытирая выступившие слезы, пояснил Ингвар. «А я не понял, при чем тут перевал Дятлова?» — спросил Андрей. «Сэр Джон считает, что трагедия на перевале — это дело рук нашего дроу. Он полагает, что у дроу в районе горы Оттортен имеется собственное логово, а группа Дятлова шлялась там, костры жгла. Вот дроу и решил их шугануть, но немного перегнул палку со снежным големом, фактически запугав туристов до смерти. Те со страху разбежались по тайге в разные стороны, а в ночь поднялась метель, и туристы не смогли отыскать свою палатку и попросту замерзли», — ответил Ингвар. — «А что дроу делает здесь? — спросил Андрей. — А куда ему было податься? Сейчас перевал Дятлова — это Мекка и Медина уфологов и охотников на снежного человека со всего света. В одиночку и организованными группами они зимой и летом добираются до перевала и пешим ходом, и с помощью вертолетов. Первые георадарами и прочей аппаратурой ищут секретную базу инопланетян, а вторые разыскивают стоянки Йети и расставляют фотоловушки на них по всей округе. — Не убивать же дроу этих чудиков всех подряд, — ответил Ингвар. Тем временем сэр Джон закончил разговор по телефону, подошел к нам и присел у костра. Судя по каменному выражению его лица, переговоры не увенчались успехом. Должно быть, стуканцы нашли способ нейтрализации банши. Впрочем, не все еще потеряно. А пока не потеряно все, не потеряно ничего. Ингвар предложил весьма разумный альтернативный план «Б» — вернуться к Лягушачьему озеру весной, наблюдать за платиновой битвой между людьми и стуканцами, ждать удобного случая для изъятия Тедди из клана. «И что сидим? Кого ждем?» — как бы в ответ на мои мысли спросил Ингвар сэра Джона. «Тедди ждем. Стуканцы его отпускают. «Через полчаса он будет с нами», — улыбнувшись, ответил сэр Джон. Мы с радостными возгласами повскакивали с мест. «Да тише вы, тише! Сергей, Андрей, идите на берег к узкоколейке встречать Тедди. Ингвар, ты с ними подстрахуешь, мало ли что. А я свяжусь с вертолетчиками, сообщу о часовой готовности и присоединюсь к вам», — распорядился сэр Джон. Получасовое ожидание растянулось на целых 45 томительных минут. Наконец, когда терпение, казалось, вот-вот лопнет, из-за водопада выехала сопровождаемая Мэгги дрезина и покатила к нашему берегу по рельсам, уложенным на дне озера на метровой от поверхности глубине. Я вскинул бинокль. На дрезине двое стахановцев в шахтерских робах и Тедди, на нем под плащом шитый золотом камзол. Тедди бледный, но ухоженный, лицо гладко выбрито. Что-то не похоже, чтобы королева его особо третировала и держала в черном теле. Впрочем, возможно, у Тедди просто не сложились взаимоотношения с будущей тещей, вот он и засобирался домой. Дрезина, доехав до кромки воды, остановилась. Тедди спрыгнул на землю и с возгласом «Разир, мессер!» первым делом бросился в объятия Андрея. Обида слегка уколола сознание. «Ну, конечно же, все правильно. Это же бритва обещала вытащить Тедди из клана и выполнил свое обещание. А я это так, рядышком стоял». Следом за Андреем порция обнимашек досталась и мне. При этом Тедди что-то лопотал на немецком. Похоже, русский язык он так и не освоил. «Тедди, я понял, понял, и я рад тебя видеть», — ответил я. Тем временем сэр Джон гортанно переговорил с Мэгги, та отступила в сторону, и стахановцы на дрезине поспешили убраться в свояси. Мэгги, расслабляясь и утрачивая свои зловещие очертания, вышла на берег и двинулась в сторону ящиков, наверное, к своему саркофагу. Видимо, умаялась бедная, гоняя стуканцов по пещерам. Тедди дернул меня за рукав и, указав глазами настоящих в сторонке сэра Джона и Ингвара, спросил, как я понял, кто эти люди. «Понимаешь, Тедди, тут такое дело. Они не совсем люди. Вернее, они, как и ты, совсем не люди. Тот, что выглядит моложе, эльф Ингвар, наш общий друг. Второй — сэр Джон МакГрегор, шотландский лорд. Он горец, то есть наполовину дварф. Кроме того, он единокровный брат короля шотландских гоблинов, а ты королю и ему тоже приходишься внучатым племянником в каком-то там поколении. Сэр Джон привез с собой личного телохранителя гоблинских королей, Банши, которая и поспособствовала твоему освобождению», — пояснил я. «Пойдем, я тебя с ними познакомлю». Представив их друг другу, я вернулся к Андрею. «И что дальше?» — спросил Андрей. «Я тоже задаю себе этот вопрос. В последнее время я стал свыкаться с мыслью, что зона свела нас с нашим бессмертным другом Тедди до самой нашей смерти, которая в последнее время буквально ходит у нас по пятам. И надо же, наши пути расходятся. Зона, прощай, все взятые перед тобой обязательства выполнены, теперь мы свободные люди», — ответил я. «Тут я с тобой не согласен. Не зря ее нарекли зоной отчуждения. Зона — это судьба. Взяв что-то у зоны, ты подписываешь с ней договор об отчуждении себя от прочего мира. Можешь дергаться, хитрить, тянуть время, изнывая на стороне по ней в ностальгии. А все равно она свое возьмет. Помяни мое слово, не успеем мы как следует очухаться от этой истории, зона нас снова окликнет и позовет, сделав нам новое предложение, от которого отказаться мы не сможем», — высказался Андрей. Я глубоко задумался. В словах Андрея что-то было, в чем-то он все-таки прав. Действительно, последний раз я ощущал себя свободным, поистине свободным человеком, именно в зоне. Из задумчивости меня вывел подошедший к нам с Андреем Ингвар. «Друзья», — обратился он к нам, — «Тедди не против поехать в Шотландию, но у него есть просьба. Уезжая к стуканцам, он оставил на хранение своему другу Падре один старинный и весьма ценный гоблинский артефакт. Не согласились бы вы помочь нам вытащить этот артефакт из зоны?» «Конечно согласимся, мы же свободные люди», — ответил за нас обоих Андрей и, глядя на меня, неприлично заржал. Я, идиотски хихикая, закивал головой, соглашаясь с Андреем во всем. Ингвар недоуменно переводил свой взгляд с Андрея на меня, пытаясь понять причину нашего веселья. «А что тут понимать? Как сказал один умный дядька и философ, если я не ошибаюсь, анархо-коммунист, к коим я и себя отношу, свобода — это осознанная необходимость. И с этим, хоть плачь, хоть смейся, ничего не поделать». Нарастающий гул приближающегося вертолета отвлек меня от историко-философских размышлений. «Короче, вот и все», — заканчивается одна...